Тому, кто не владеет своими чувствами, всегда угрожает опасность стать жертвой материальной энергии. Ведь даже если он скитается по лесам, ведя жизнь отшельника, его сопровождают 6 жен, ум и познающие органы чувств. Но для человека, который обуздал чувства и, постигнув духовную науку, черпает удовлетворение в самом себе, даже семейная жизнь не представляет никакой опасности. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхебхактивиданты с вами Прабхупады. В одной из песен Шрила Наратама Даса Тхакура есть такие слова: «Грехева ванети тхаке хагауранга болидаке». Где бы человек ни жил, дома или в лесу, если он преданно служит Господу Чайтани, его следует считать освобожденной душой. То же самое говорит в этом стихе Господь Брама. Человек, не обуздавший чувства, может уйти в лес и попытаться стать йогом. Однако у него ничего не получится. Даже оставив семью и поселившись в лесу, он ничего не достигнет в духовной жизни, потому что его необузданные чувства и ум отправляются вместе с ним. В прежние времена многие торговцы из центральных районов Индии ходили в Бенгалию. Тогда в народе появилась поговорка: «Если пойдешь в Бенгалию, удача отправится следом за тобой». Итак, прежде всего мы должны обуздать свои чувства, а этого можно добиться, только вовлекая их в преданное служение Господу. Поэтому наша первейшая обязанность – занять органы чувств преданным служением. Хришикена Хришикеша Сиванам Бхактир Учьяте. Бхакти – это служение Господу с помощью очищенных чувств. Из наставлений Господа Брахмы следует, что вместо того, чтобы отправляться с необузданными чувствами в лес, гораздо лучше и безопаснее занять их служением Верховной Личности Бога. Действуя таким образом, человек сможет подчинить чувства своей воле, и тогда даже семейная жизнь не будет представлять для него опасности. Он никогда не станет жертвой материальных привязанностей. Словно развивая эту мысль, Шрила Рупа Госвами провозгласил: «Ихаясьяс харидасья кармана манаси гира никхила свапья авастхасу дживан мукта саучьяте». Тот, кто каждым своим поступком, мыслью и словом преданно служит Господу, является освобожденной душой, в каком бы положении он ни находился. Шрила Бхактивинода Тхакур был семейным человеком и занимал важный государственный пост. Но это не помешало ему сделать так много для распространения учения Господа Чайтани Махапрабху. Шрила Павадхананда Сарасвати Тхакур говорит: «Дурадантендрия кала шарпа патали прадхаката дамштраяте». Безусловно, органы чувств – наши злейшие враги, поэтому их сравнивают с ядовитыми змеями. Однако змея, у которой вырваны ядовитые зубы, уже не опасна. И точно так же, если органы чувств заняты служением Господу, их можно не бояться. Хотя преданные, участники движения сознания Кришны, живут и действуют в материальном мире, они никогда не попадают под влияние материальной энергии, потому что их органы чувств полностью заняты служением Господу. Такие преданные всегда находятся на трансцендентальном уровне. Аям праматасья ванишва писят, ятаса асте сахашатса патна, читендриясят маратир будхасья, грихашрама кимну каротья вадьям. Тому, кто не владеет своими чувствами, всегда угрожает опасность стать жертвой материальной энергии. Ведь даже если он скитается по лесам, ведя жизнь отшельника, его сопровождают 6 жен, ум и познающие органы чувств. Но для человека, который обуздал чувства и, постигнув духовную науку, черпает удовлетворение в самом себе, даже семейная жизнь не представляет никакой опасности. Ихаясья харирдасья кармана манаса гира никхила сватпья вастхасу дживан муктак саучьяте. Тот, кто каждым своим поступком, мыслью и словом преданно служит Господу, является освобожденной душой, в каком бы положении он ни находился. В этом стихе как раз объясняется та реализация, которую нужно достигнуть, или которая необходима для того, чтобы на самом деле отречься Говорится, что до тех пор, пока человек не отречен, он испытывает на себе тройственные страдания. Эти тройственные страдания он испытывает до тех пор, пока находится под влиянием материальной энергии. А материальная энергия на него влияет только из-за того, что он постоянно хочет наслаждать собственные чувства. Поэтому удивляться, что страдания человека не прекращаются, и он постоянно сокрушается. Говорится, что чем больше человек наслаждает свои чувства, тем больше он находится в плену материальной энергии, а значит трех гун материальной природы. Чем больше человек находится в плену трех гун материальной природы, тем более он неустойчивый. То есть его устойчивость временная. Поэтому такую временную устойчивость Шрила Рупа Госвами описывает как квалификацию каништха. То есть неустойчивая преданность, она выражается не только в том, что человек неустойчив в плане того, что он там, ну, не посещает лекции, допустим, неустойчив в посещении лекции. Нет. Это говорится о его внутреннем неустойчивом положении, то есть неустойчивости его ума и его сознания, неустойчивости его чувств и так далее. То есть не устоял, вот как вот говорят, человека соблазняют, и он не устоял. Или его соблазняют, он иногда устоит, иногда, так сказать, не устоит, иногда устоит, иногда не устоит. Это есть каништха. То есть первая ступень, их называют неофиты, преданные неофиты. Преданный неофит может подняться до этой временной устойчивости. До этого у него даже временная устойчивость. То есть время, оно такое длинное или сжатое может быть. То есть иногда чаще это происходит, иногда реже. Но так или иначе, вся эта устойчивость, она находится в уме. То есть человек неустойчив в контроле чувств. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что даже одно неконтролируемое чувство уносит ум проницательного человека. Что это, о чем говоришь? Как раз, что чувства не заняты. И когда человек пытается вовлечь себя в преданное служение, он может занять, вот сейчас, допустим, мы видим, что уши не заняты. Почему? Потому что ум не занят. Сразу, допустим, начинает спать. Это называется неустойчивость. Почему? Потому что чувства неконтролируемы. Почему чувства не контролируются? Потому что человек хочет наслаждаться. Единственной высшей формой наслаждения в материальном мире – является секс. Поэтому все, что происходит с нами плохого в этом материальном мире, только по сексуальным причинам. Если рассмотреть все наши проблемы, это говорится о том, что похоть с нами одолевает, поэтому у нас куча проблем. И мы попадаем под влияние этой похоти. Это значит, этой вот системы, так сказать, которая не дает нам предаться Кришне. Вот здесь как раз этот стих «Хришикена Хришикеша Сиванам Актир Учьяте», что Хришикеша — это одно из имен Господа Кришны. И вот сейчас, допустим, мы сидим, и кто-то не хочет, допустим, есть Прадьюмна, Анирудха, там есть разум, ум и все такое. И мы не поклоняемся этим личностям, потому что мы, в общем-то, не преследуем каких-то особых целей, испытать какое-то особое духовное блаженство, или стать какими-то серьезными преданными. Или, в худшем случае, значит, мы просто в иллюзии находимся по поводу своего преданного служения. То есть мы считаем, что если мы так будем продолжать служить, то мы обязательно, непременно, как результат именно такого положения, достигнем какого-то положительного толчка или продвижения. На самом деле это называется лизать банку с медом. То есть, как вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, глупая пчела, она просто себя обманывает. И вот я вижу, что многие преданные, они просто себя обманывают, думая, что вот так вот каждый раз, каждый день одно и то же. Вот сколько я, 4 года, 3 года смотришь на человека, каждый день одно и то же, каждую лекцию. Нет ни одной лекции, чтобы этого не происходило. И человек никаким образом в этом плане не сработал. За 4 года можно, не знаю, осла научить петь, играть на гитаре, обезьяну курить или что-то такое. Человек не тренирует себя. То есть самодисциплинированность, самоосознание не существует. Почему? Потому что человек не преследует каких-то целей, которые бы связывали его с достижением какого-то уровня. Поэтому каждый раз, зная даже, что с человеком происходит такая, человек не действует. Почему? Так силен дух наслаждения. Вот почему мы даже наблюдали, что человек хочет прославить, а обязательно, когда начинает говорить, обязательно как-то унизит человека. Хочет сказать что-то хорошее, а ничего не может сказать хорошего и говорит всякую ерунду. Почему? Это вожделение. Вечный враг живого существа. И до тех пор, пока у человека есть сильное желание наслаждаться сексом, именно наслаждать свои чувства, очень сильно. То есть что такое сильно? Значит, сильное желание. очень сильное желание. И поэтому сила вот этого вожделения такова, что человек не может противостоять ей со своим слабым желанием предаться Кришне. То есть, когда выступают эти две армии, представим, что вожделение это вот Дурьятхана, так сказать, во главе там стоит на Курукшетре. Просто я так, это как пример. И всего пандавы там, их не так много. И армия такая огромная у этого вожделения. Вожделение так могущественно и так сильно. И оно постоянно может побеждать наше сознание, Кришна, наше сознание. Почему? Потому что мы не преследуем этих чувств. Мы не преследуем этих целей, вернее. Поэтому мы видим, что эти санкиртанщики, многие, они просто спят на лекциях. Почему? Потому что они уже достигли этого величия. Они уже первое место получают, этого достаточно. Они не пытаются развить знания, качества, поэтому начинают страдать. И страдание превращается в лицемерие. Что это означает? Что человек не хочет избавляться от такого положения. Он просто не хочет отвечать за такие поступки. И он страдает от чего? Что просто все видят это. Он страдает, что все ловят его на том, что он нечист. И он страдает не от того, что он нечист, а что его поймали за эту нечистоту. Вы знаете, как вор. Вор, он страдает не от того, что он ворует, а от того, что его ловят. Понимаете? И он себя всегда считает, вор, неудачником, не в том смысле, что он вор. Он считает себя неудачником, что его опять поймали. Опять его поймали с его нечистотой. Опять его поймали со своим сном. Опять его поймали с этим вожделением. Ну что такое? Ну что за эти поганцы личности? И поэтому они говорят, все менты вот такие там вот. Потому что они осуждают тех, кто их ловит. Но так всегда устроено. Есть овцы и есть волки. И вот есть такая в природе, как санитары, да? То есть загрызают слабых. Так и майя, вот эти гуны, это как своего рода волки, которые загрызают слабых. Слабых в чем? Слабых на что? Слабоват. Слабых на определенное качество. Почести, власть. Желание славы, желание выпендриться, желание выделиться и все остальное. То есть не совершать это из каких-то других побуждений, а действовать. И поэтому человек спит. Потому что какая-то определенная цель достигнута уже. Уже она достигнута. И человек может обидеться, может не обидеться, но ему не вкусить плодов освобождения. Это однозначно. И суть-то не в том, что кто в проигрыше, кто в выигрыше. Суть в том, что таким образом никто никогда не продвинулся еще. Это наука. И никто никогда не получил именно за такое какой-то результат. Поэтому Шрила Прабхупада говорил этим санкиртанщикам, что вы просто родитесь в Индии. Но родиться в Индии это еще не значит отправиться к Богу. В Индии очень много людей живет. И они, многие из них отправляются в ад прямиком. Это еще не означает, что если мы родимся в Индии, то значит это какое-то благо. Даже если мы родимся людьми, это еще не означает, что мы возвратимся назад к Богу. Если мы будем в семьях преданных, ну вот как с просадом. Говорится, там, сколько, не более или не менее, там, я вот, не менее, да, 700 жизней, или не более 700, не более 700 жизней. Ну, в общем-то, 700 жизней, 700 раз тебе еще будут ломать плечо, ты будешь резаться, вешаться, 700 раз еще будешь колоться, а Кали-юга идет, и с каждым разом положение тела, которое неправильно функционирует, будет меняться. То есть, каждый раз то, что сейчас является причиной нашего сопротивления, в следующий раз это будет отниматься. Потому что человек, неправильно используя что-то, по закону кармы, как мы только получили какое-то совершенство и неправильно его используем, это же совершенство становится причиной чего? Наших проблем. Значит, Кришна, оберегая нас от этого, когда мы неправильно пользуемся чем-то, это что? В силу закона кармы? Не бывает, убирается. Таким образом, человек сейчас, допустим, у него хорошее там настроение или что-то еще, все это будет забираться постепенно и оставляться только то положение, в котором человек может быть устойчивым. Такова, со стороны кажется, какое как в виде наказания. Но это не наказание. Потому что каждый же здесь сидит и хочет Кришне якобы. Убеждает их, лекции читает. Кому-то там грудь бьет себя ногой, кулаком. Ездит якобы проповедует. Значит, человек хочет на самом деле Кришны. Но если он хочет Кришны, значит его надо освободить от того, что мешает ему достигнуть Кришны. И человек, и постепенно человек начинает терять эти результаты. Совсем не за горами, когда человек не сможет распространять книги. Помяните мое слово. Совсем не за горами. Года не минует. Человек прекратит, не сможет распространять книги, как распространяет сейчас. Года не пройдет. Вот сейчас сколько у нас? Какое число? Четвертое число. Года не пройдет. Результат упадет 5-10 раз. При всех натугах. И это будет благоприятно. Это будет благоприятно для этих людей. Ухудшится вкус к воспеванию. Начнутся совершаться оскорбления все больше и больше. Только по одной причине. Вожделение. Поэтому Шрила Наратама Даса Тхакур здесь говорит, что не важно. Важно, чтобы человек очень внимательно воспевал. Очень внимательно воспевал. Что такое внимательно воспевать? Знаете, что такое слово «внимание» называется? Внимать, вот именно. Внимать – это что значит? Впитывать, значит. Впитывать в себя. Внимать – это значит впитывать полностью. Впитывать в себя каждую букву, каждый звук. Плюс понимание и так далее. Когда человек не может этого делать, а вот есть описание в Бхакти Расамриту Сингху, как Шрила Рупа Госвами описывает, что человек, принявший вайтхи бхакти, постепенно развивает и подходит там к процессу рагануга бхакти. Да. Вайтхи бхакти поделено там на разные эти этапы, да, там на баджана крия, там анартха неврити. И вот этот процесс постепенное отмирание плохих привычек, то есть завидовать это привычка, зависть это привычка, совершать грехи это привычка. То есть вообще заниматься греховной деятельностью спонтанно это привычка. Это плохая привычка совершать грехи. Плохая привычка спать, плохая привычка не думать, плохая привычка вот так себя вести. То есть человек уже не хочет этого, но у него есть привычка, и она спонтанная. То есть спонтанная привычка так действовать. И как раз вот этот процесс рагануга бхакти, говорится, что это постепенное отмирание плохих привычек, как следствие вайтхи бхакти. То есть когда человек под строгим руководством находится, сознательно понимая, что если я не буду под строгим руководством, то я не поднимусь до этого процесса анартха-неврити. Почему многие не поднимаются до анартха-неврити? Потому что не находятся под строгим руководством. И постоянно люди бьются здесь в искон, переезжают из храма в храм, критикуют, что-то там только не делают. И они не понимают, что они не вернутся назад к Богу в этой жизни. Уже все. До тех пор, пока они просто не примут этот процесс как науку, они не вернутся назад к Богу. Это невозможно. Человек должен быть под строгим. Это первый путь, под строгим руководством. По крайней мере, если он не может быть под строгим руководством президента там или кого-то, он должен быть под строгим руководством гуру. Гуру не будет с вами заниматься так. Он скажет, я хочу, чтобы ты служил под руководством этой личности. Все. Даже уяснив себе, что я должен находиться под строгим руководством, это строгое руководство это не то, что вы никого не трогаете и вас никто не трогает. Это не строгое руководство. Поймите, очень многие люди, великие проповедники сошли с пути, великие санкиртанщики. Чем больше величия, тем легче падение на самом деле. Чем больше этих всех результатов, тем быстрее человек соскальзывает. Я вот очень часто наблюдаю, как многие преданные вот в процессе жизни практически на соплях вот сейчас держатся. Я вот знаю точно преданных, которые на соплях держатся. И вот не будет сейчас общения, допустим, они уже где-то внутренне уже выбор многие делали. Они в испуге себе думали, что вот в этом году я бы мог упасть. То есть упасть каким образом? Прекратить совершать преданное служение. Прекратить вообще действовать под руководством, прекратить вообще. То есть перешел бы на какую-то другую фазу. Эта другая фаза повлекла бы другую, третью. Вот как, допустим, вайтхи бхакти строгое, оно естественно приводит к чему? К анартха неврити. Анартха неврити естественно приводит к рагануге, да? И так далее. Вот точно так же, когда мы наоборот процесс делаем, то есть это точно так же естественно приводит к большим проблемам. Естественно приводит еще к большим проблемам. И естественно приводит к старым желаниям. Ко всем старым желаниям, которые естественно становятся какими? Очень сильными, очень правильными. То есть вот все, что мы сейчас считаем неправильным, вы знаете о том, что не так-то нам нужно много времени, чтобы все, что мы сейчас считаем неправильным, мгновенно стало правильным. Вы знаете об этом? Вы будете полностью на 100% убеждены в том, что сейчас... Вот сейчас мы считаем то, что неправильным на 100%, может произойти так, что мы это же будем считать также на 100% сильно правильным. Даже может быть еще в большей степени. Поэтому здесь в этом стихе говорится, что какой смысл, если человек не контролирует ум и не контролирует свои чувства, какой смысл из себя изображать отшельника, отреченного. И в то же время, даже если человек в семье находится, но он может контролировать свои чувства. Что такое чувство? Вот как вы думаете, контролировать? Это значит смотреть или вот туда смотреть? Да? Вот кто знает, что такое контролировать свои чувства? Ну, это всякое так говорит. Ну и что? Вот не используйте для собственного. Ну что, ты используешь для собственного удовлетворения, что ли? Ну что это такое-то? Что значит не контролировать свои чувства? Не идти на поводу, там, ну что это, фразы какие-то. Что это означает? Вот что означает не идти на поводу? Вот что значит это? Вот ты сейчас у нас идешь на поводу своих чувств или нет? Вот засыпаешь каждый раз, каждый день, в течение вот сколько лет я тебя вижу. И самое интересное, что все люди, те, которые тебя знают, они говорят то же самое. Сколько все спит, спит. Но время-то идет. Почему уносится ум даже проницательной личности, такой как ты? Поэтому Кришна нам говорит, давайте принимайте баллы, берите силы мои. Я сила сильного. Мы не хотим брать. Почему? Как ты думаешь, почему? Мы говорим, о, мы проиграли опять. Конечно, мы не хотим выигрывать. У нас нет желания выигрывать. У нас нет желания выиграть. Поэтому, когда ты осматриваешь вот в системе закона кармы, есть вот несколько таких понятий. Не могу. На тонком плане не могу выражать. Вот смотрите, вы знаете, помните, я говорил, духовный уровень, самый могущественный. Потом идет тонкий материальный, потом грубый материальный. Вот разложим на третьих уровнях. Представим. Духовный это сатва-гуна, ну представим так, сатва-гуна, тонкий это раджа-гуна и грубый это тама-гуна. Да? Вот представим, на слово как трансформируется к определенное качество. На низшем уровне не могу, на тонком не хочу, а на духовном что? Не желаю. Отсутствие желания порождает что? Не хочу же. А на грубом, такую, как сказать, откорячку, какую? Не могу. Да как вы думаете, что стоит, значит, во главе? Не могу, не хочу или нет желания? Везде в Бхагаватам говорится. Не желаю, не хочу, не могу. Что значит в основе стоит? Желание живого существа. Желание живого существа. Поэтому Арджуна хочет удерживать ум на Кришне. И он говорит, ну как, я не могу. И поэтому Кришна ему говорит, прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. Разовьешь желание. То есть мы что-то не можем делать только потому, что у нас нету такого сильного желания. У нас нет такого желания достигнуть Кришны. У него нет желания, у этого нет, у меня нет, у того нет. Ни у кого нет желания достигнуть Кришны. Поэтому так тяжело все это делается. Но мы можем убеждать всех, собрать 1000 человек и всем им орать в ухо, что мы желаем прямо так Кришне, потому что мы хотим славы, почести, мы хотим слыть святыми в собственных глазах. Вот здесь говорится, что человек уходит даже в лес. То есть у него такое впечатление, что он саньяси отрекся. И он уходит в лес с необузданными чувствами и умом. Вы представляете, значит человека что-то толкает даже на такую форму отречения. Он, то есть, настолько необъективно себя рассматривает, что с необузданными, со скверненными чувствами и со скверненным, неконтролируемыми чувствами умом уходит и изображает отречение. Вот вы сейчас в шафране здесь сидите, вот вы ничего не чувствуете? Вот это и называется, вот как меня спрашивают, ну неужели он опять шафран одел? Я говорю, ну да, очень просил, и опять одел. Ну какой он шафран? Он белее белых. Он же белее белых. Почему? Потому что желание ложного престижа, имидж отреченной личности. Имидж отреченной личности, это и называется притворство. Поэтому Прабхупада говорит, неискренним людям очень тяжело продвигаться в сознании Кришны. Вы поймите, это не измеряется книгами и количеством проповедей. Это измеряется наличием качеств. Потому что за количеством этих книг и за количеством этих прочитанных лекций иногда не стоит качество. А все привлекаются к Кришне не только внешне, как его качество, потому что он является олицетворением всех качеств. То есть его даже тело это качество. Он состоит из качеств. То есть, то есть между его телом и между его качествами нет никакой разницы. А между нашим телом и нашими качествами есть просто колоссальная пропасть. Тело бывает вообще ангелоподобное, а качество какого-то змея восьмиглавого. Такая внешность, такие искренние глаза, ну просто потрясающие. такие, а самое главное, такие умные речи. Просто вообще, просто диву даешься. Прекрасная внешность и дивные речи. А посмотрите, а качество? А качество полного негодяя. И как вы думаете, кто чем привлекается? Вот Прабхупада пишет, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Таким образом, на грубом уровне можно привлечь, значит, таких вот всяких, обезьяноподобных, тонких и людей, ищущих духовного совершенства. То есть грубых, тонких и ищущих духовного совершенства. И те, кто ищет духовные совершенства, он привлекается, как вы думаете, чем в большей степени? Качествами. Тот, кто ищет каких-то, ну, завоеваний таких там, кстати, развить там то, все, узнать все подряд, он что? Тонко, да? Тонко. Он привлекается умом и интеллектом. Умом и интеллектом. А те, кто грубые, к чем они привлекаются? Внешностью, конечно, внешностью. Внешними качествами. Привлекаются внешними. А как вы думаете, кого больше? Тонких, грубых или духовных? Грубых и тонких? Грубых в 1000 раз больше. Поэтому, если у вас есть хорошая внешность, вы можете всем грубым распространить все это. Тонкие вами не привлекутся, а духовные тем более. Вы понимаете, да? Поэтому каждый раз качество человека – это как показатель его прогресса в преданном служении. Развивается ли у него качество? Развивается ли качество? Или качество не развивается? И вот в этом-то как раз, вот опять мы вернулись. Вчера я про эти качества говорил, поскольку каждый проповедует сам себе, потом тем, кто его слушает, и всем остальным другим живым существам. Я каждый раз подхожу вот сам в своей духовной жизни и вот смотрю, что над качествами как-то человек не старается работать. Все время внешне все. Вот это грубое и тонкое. В основном грубое и тонкое привлекает. А качество, то есть духовный план, чтобы развить, нужны качества. Это как вот в той истории между сапожником и браманом. Сапожник ушел назад, а брамана нет. То есть он тонко вот так все развился, просто потрясающе. Но в духовном отношении был слабоват. Качество любви и преданности он не развил. Не развил качество бескорыстия. Не развил. Вот говорится, что мы получили такой редкий дар. Манджари Бхава называется. Манджари Бхава, то есть самый бескорыстный вид любовных взаимоотношений с Радха Кришной. Считается самый наиболее высший из всех существующих. То есть даже выше тех гопи, которые непосредственно участвуют в танце раса. Манджари Бхава, то есть бескорыстность. Вот это как конек Гаудия Вайшнава, который настолько сильно концентрируется на этой бескорыстности, лишенной даже трансцендентального вожделения. То есть не самому лично встретиться с Кришной, а даже не мыслить о себе, а испытывать особое блаженство, когда кто-то вперед выходит. И вот Шрила Прабхупада таким образом проповедовал, что он всю вот эту идею воспитания в ИСККОН выстраивал таким образом, что со временем продвинутый преданный, он всегда кого-то вперед выставляет. И от этого испытывает великое блаженство, начинает испытывать, кого-то выставить вперед. Не себя, да? Когда есть возможность себя выставить, говорится, человек не упускает эту возможность. Но вот этот процесс развития такой, да, происходит с человеком, то есть в его качестве, что он другого человека выставляет. И как бы, то есть он не пытается этим наслаждаться, что он выставляет кого-то другого. Он просто знает, что этот человек в сотни тысяч раз более что дорог Кришне. И вот это качество, говорится, что Манджари Бхава, она, Господь Чайтанья нес вот это настроение, где Шримати Радхарани, она сама постоянно хочет находиться в настроении Манджари Бхавы. Поэтому показывает такая лила между Радхарани и между другими гопи-саки, когда они говорят ей, что бы ты сделала, если бы узнала, что Кришна любит другую гопи? И вот она проявила это умонастроение Манджари Бхавы. Она сказала, я бы пошла к ней, упала бы к ней в стопы, чтобы она пошла со мной, взяла бы ее за руку, привела к Кришне и увидев, как Кришна счастлив с ней, это было бы моим высшим наслаждением. Это еще было бы большее счастье, если бы я видела, что я с ним, но он не так несчастлив со мной. Это вот называется манджари бхава, то есть испытывать очень сильное счастье от того, чем счастлив Кришна. То есть полное отсутствие трансцендентной зависти и трансцендентального вожделения. И Шримати Радхарани, она принимает вот это настроение манджари бхавы. То есть она находится сама, она сакхи первая, но сама находится в таком умонастроении, манджари бхавы. И это самая высшая форма ее наслаждения, что она может быть настолько вот таким образом отречена, что она счастлива, видя счастье Кришны. То есть это единственное. Она не думает, я счастлива, видя Кришну только с собой. Она счастлива, видя Кришну счастливым хоть с кем. Лишь бы Кришна был счастлив. И вот она готова свою жизнь отдать на устроение счастья Кришны. И ее не интересует, будет ли она жена, любовница, ее не важно. Ей важно, чтобы она что-то могла делать, что делает Кришну счастливым, хоть с кем. Вы представляете, вот это, если сейчас вот мы обсуждаем, вроде, о, Кришна, спуститесь сюда на землю. Вот это настроение преданности, оно здесь может развиваться таким же образом. Это умонастроение бескорыстия. И говорится, что Гаудия Вайшнавы, они постоянно развивали в своем продвижении, то есть вот по этим ступеням проходя, развивали вот это качество бескорыстности. Бескорыстности. Как вот какая-то сказка была, там на какой-то остров прилетают, там им дворец построили, все, и никто не знает, кто это делает. Кто-то все видит, что это кто-то делает, есть приносит все. А кто за этим стоит? Секрет. И тот человек, он, у него все время нарастает вот это чувство благодарности, благодарности, благодарности, благодарности, а там, оказывается, за этим стоит какое-то чудо-юдо. Самое натуральное чудо-юдо там стоит. И там, помните, это маленький цветочек? И там всего-то нужно было, чтобы это спала вся эта система, нужно было любовь вот эту проявить. Так же и мы. Если мы сможем Кришну привлечь таким образом бескорыстным, делая все, что угодно, просто привлечь Кришну, то есть проявить эту любовь, то вот эта иллюзия, вот эта чудовищная наша оболочка такая вот, не имею в виду внешнее даже, а вот все наши качества эти чудовищные, они мигом, Кришна вам говорит, Арджуне, предайся просто, и я тебя избавлю. Я тебя избавлю. Но не предаваясь Кришне, просто предаваясь своим желаниям, своим чувствам, сочетая, то есть доводя процесс преданного служения до карма-канды, до количества устроения яги, количества распространений книг там, как Дакша. Он очень много что делал. Но следствием всего умонастроения он просто докатился до оскорбления вайшнавов. Вот и все. И когда он оскорбил, просто хорошо там Шива занялся. Это довольно быстро все произошло. Но в нашем случае мы видим, что более, так сказать, возвышенные преданные происходят очень серьезные вещи. И процесс преданного служения может быть потерян на очень длительное время. Шрила Рупа Госвами описывает. На очень длительное время. Потому что мы не чувствуем прибежища у преданных. У нас, может быть, нету отношений и все остальное. Мы такие, как воины-одиночки, вот эти отшельники, знаете? Вот сейчас как раз в этом стихе говорится. Отшельник такой. Человек-отшельник. Но у него нет оскверненные чувства и ум. И все его отшельничество это просто притворство. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне. Тот, кто искусственно сдерживает свои чувства от их объектов, есть просто притворщик. Просто притворщик. А притворство на санскрите называется сахаджа. Сахаджа. Я притворяюсь. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, псевдопреданность, соизмеряющая количеством проведенных лекций там или количеством. Это как вот тот царь, который говорит, а я вот столько ему дам. А этот говорит, а я одну рисинку в пыли на дороге найду, омою ее в ручейке и предложу с любовью и преданностью. А другой говорит, царь опять ему говорит, а я там ящик изумрудов, там сундуки золота. А он говорит, а я пойду и на дороге найду, в пыли на дороге найду зернышко риса, у меня может ничего нет. Я иду, ищу эту рисинку, нахожу и мою в воде и предлагаю с любовью и преданностью. И Кришна принимает эту маленькую рисинку, найденную на дороге, в пыли на дороге. И Кришна принимает, а эти полцарства там, изумруды, эти жемчуга. Почему такое происходит? Потому что мы считаем себя действующим. Я являюсь причиной своей деятельности. Поэтому плоды этой деятельности, естественно, принадлежат мне. Поэтому нету такого даже качества, как более каких-то лучших людей выставить вперед. Видя, что у тебя качество хуже, чем у них, но внешне, на грубом уровне ты, кстати, выглядишь, даже в тонком-то плане, так сказать, и нету желания вытащить этих людей вперед. А как вперед? Прославить их. Прославить их в тысячу раз сильнее. Поэтому говорится, что один из видов просто искусства – это особый вид преданности, особый вид предания, когда мы можем прославлять преданных. Есть описание, говорится, что когда Кришна сам лично влаживает в сердце человека, который очень сильно хочет прославить преданного, Кришна сам дает ему эти слова. И они становятся, вот эти молитвы прославления преданных, Бога и все. Это молитвы, не сочиненные этим преданным. Это молитвы, которые влаживаются в сердце этого человека самим кем? Кришной. Потому что Кришна хочет прославлять преданных. И Кришна более совершенен, чем мы. Кришна так прославляет, что сердце замирает, когда слушаешь это. Но когда мы просто не знаем, как прославить преданных, не видим, что в них, либо погружены в собственное освобождение, в развитие собственных качеств, либо просто мы считаем их просто такими дураками, но нам по ходу приходится с ними как-то общаться, и мы видим, что они все хуже нас. И поэтому никак мы не можем подобрать ни слов, как прославить, что хорошее сказать. И мы начинаем что-то из себя изображать, но все же чувствуют, что там нету сути. Что какая-то банка, так сказать, просто банка, даже без меда, пустой горшок. Пустые слова, знаете, вот так. И вот горшок пустой, он предмет простой, и никуда не денется. Мед мы съели, мы уже все оттуда съели сами. И дарим кому-то этот пустой горшок, вот эту форму, а в ней меда нету. Мы дарим кому-то это прославление, да? Но насладиться этим прославлением вы не можете. Почему? Форма-то есть же. Но там, вот как про высохший колодец речь шла. Красивый колодец, все здорово, прям золотое ведро, цепи золотые. А когда вы хотите напиться из него, вы не получаете ничего. Там нету воды. И какой-то замухрышечный, не просто какой-то ручей, родник, сампрадая. Это ключ. Знаете, что такое сампрадая? Это чистый, незамутненный источник. Вот этот. Чистый источник. Это как ключ. Вот бьет самая чистейшая вода, не оскверненная ничем вообще. Сампрадая. Сампрадая. Чистейший источник. И он такой замухрышечный, может быть, такой весь заваленный там шишками чем-то, его даже не видно. Но вы оттуда получаете чистейшую воду, нектар. То есть вы знаете о том, вот если кто-то знает аюрведу, что есть источники, из которых вы просто попили воды, и у вас все болезни проходят. Все до одной, просто попив воды. Это я только грубо говорю. А есть источники, с которых вы попили, и просто из-за того, что вы попили из нее, вы возвращаетесь назад к Богу. У вас появляется любовь к Кришне. Чистейшее, прямо. Это сампрадая. Поэтому, если мы не пытаемся развить вот эти качества, постоянно только кричим, что мы лучше других, и постоянно все делаем, это крик не внешний, это крик изнутри. Я лучше других. Потому что внешне такие люди всегда себя считают такими, ну, показывают внешне такими падшими, они всегда голову низко склоняют. Вот почему и говорится, что их особый конек это что? Ложное смирение. Это особый конек этих личностей. Ложное смирение. Но они не могут смириться с тем, что они хуже других. Они не могут смириться с тем, что каждый лучше их по качествам. Это как человек, который... Вот, вы знаете, да, что есть в природе такое качество взаимозаменяемости. Знаете, что такое взаимозаменяемость? То есть, если у вас не хватает мозгов, у вас золотая цепь. Если у вас, так сказать, нету каких-то качеств, у вас красивая машина. Если у вас там нету еще чего-то, у вас красивая шапка, которой ни у кого нету. То есть человек одно пытается всегда скрыть чем? То есть прикрыть свои недостатки. В недостатках качеств он, так сказать, деньги, зато я богатый. Это вот знаете как? Если ты такой умный, почему же ты такой нищий? То есть мозгов нет, то есть мозги соизмеряя, так сказать, вот деньгами, то есть одно другим перекрывается постоянно. Поэтому иногда человек на самом деле идет по этому пути. Он просто пытается всем показать свое преимущество чем-то другим. чем-то другим абсолютно, не тем, что ценно. Поэтому не только мы можем рассмотреть с позиции внешних этих всех проявлений, но с позиции и внутренних качеств. Книжку «26 качеств Вайшнава» прямо указывает на развитие, как она там называется, сиддха-рупы. То есть духовного тела, уже внутри это духовная личность. Даже его тело духовное. Потому что наличие этих качеств делает даже само тело духовным. Вот говорится, что все живые существа в духовном мире, они там сат, чит, ананда. Вечные, исполненные знания и блаженства. И говорится, что через практику бхакти-йоги человек может достигнуть этого состояния сат, чит, ананда, прямо здесь. Сат, это, то есть, он слуга Кришны, да? Слуга гуру, это и есть его вечное положение, да? Вечное положение же это. Вечное. Чит. Это знание. А какое, что знание означает? Качество, конечно. Качество. А в чем ананда? В чем ананда? Что он для удовлетворения Кришны только все делает. И что в чем ананда? Тот, кто каждым своим поступком, мыслью и словом преданно служит Господу, является освобожденной душой, в каком бы положении он ни находился. Таким образом, человек уже здесь, ситха-деха, он здесь уже, в материальном мире уже. И на таком уровне он знает свое положение в духовном мире. Он знает свое положение. Но если этого не происходит, человеку очень сложно продвигаться. Очень сложно. Я вот, допустим, раньше все время думал, что вот как там, вот чем дальше продвигаешься, тем больше каких-то. Но на самом деле это счастье, что мы можем говорить о качествах уже. О каких-то качествах. Мы уже не говорим о каких-то ерунде, мы уже говорим непосредственно о качествах, о знании. О самом знании. Мы уже не обсуждаем информацию, не обсуждаем. Это очень, так сказать, здорово, с одной стороны. С одной стороны. Но с другой стороны, не развивая этих качеств, человек не может преодолеть преграды, которые препятствуют. Помните, есть такой стих в Бхагаватам. Любая деятельность, которая не приводит к религии, любая религия, которая не приводит к отречению, любое отречение, которое не приводит к знанию, любое знание, которое не приводит к преданному служению, и любое преданное служение, которое не приводит к любви к Богу, пустая трата времени. Любая деятельность, которая не приводит к религиозности, любая религиозность, которая не приводит к отречению, значит, это религиозность, которая не привела к отречению от плодов своей деятельности. Еще раз, любая деятельность, которая не приводит к религиозности, любая религиозность, которая не привела к отречению, любое отречение, которое не привело к знанию, любое знание, которое не привело к преданности, и любая преданность, которая не развила любовь к Богу, есть пустая трата времени. Если мы не преследуем цель вот того, чего делаем, то это мы просто впустую время тратим. Цель. Почему я вчера говорил, вот Новый год, так сказать, цель это обозначить, мы же знание хотим приобрести. Потому что благодаря знанию, а это знание должно привести к чему? Вот зачем нам смирение, вот это все? Зачем? Цель какая? Прийти к Кришне. Это преданность. Преданность. Цель в этих всех знаний – это преданность. А зачем преданность? Чтобы получить что через эту преданность? Любовь к Кришне. Ну, это вообще прямо смотрю. Все. Видите? Но посмотрите, как сильна иллюзия. Каждый из вас думает, что он преданный. И каждый думает, что он преследует цель эту и все остальное. Каждый день прямо только и думает, как же он быстрее получит сознание Кришны. Даже самого такого желания нет. Если эти качества не развиваются, значит человек не преследует этой цели. Почему? Потому что не следует процессу преданного служения. Шраванам, киртанам, смаранам. Нету шраванам хорошего. Поэтому они спят все. Всегда спят. Даже вот мы брали недавно пленки за 93-й год или за 94-й. Сейчас, если снять, опять. Вот этот сон, он все время нас преследует. Потому что где-то мы внутри успокоились. Мы где-то успокоились, умиротворились. Понимаете? Умиротворились где-то. В каком смысле? Ты понимаешь, я говорю? В хорошем, в положительном? Да нет, конечно. На таком уровне нельзя спать. Это иллюзия, что ты думаешь, что ты садху, или кто-то, если думает, что это нормально, что я сплю. Что такого-то? Даже история есть, что там иллюзии разрешено нас украдать во время Бхагавата. Да нет. Это наша жизнь. Мой Гуру Махарадж читает лекцию, что если вы каждую секунду не видите, что Бхагаватам говорит о том, что происходит с нами сейчас, прямо сию минуту, то вы, значит, не читаете Бхагаватам и не слушаете Бхагаватам. Вот Гуру мой Махарадж в лекции говорит, если вы не видите, что Бхагаватам сию секунду вам необходимо, что это прямо практическое руководство к вашему преданному служению, к вашей жизни, сейчас, сегодня, сию секунду это необходимо, вот этот текст, он необходим сейчас, прямо сегодня, в данный момент, именно для меня, то значит мы не читаем Бхагаватам и не понимаем Бхагаватам. То есть он вроде как нам не нужен даже. Если мы не знаем, что он именно имеет отношение к сейчас, сегодня, именно для меня. Вы сидите и думаете, вот сейчас, наверное, ты думаешь, что это для семейных людей. Вот этот стих. Он к тебе относится? Так, а если человек спит, он к чему, кому относится? Так вот я и говорю, задумайтесь, можно ли просто сидеть и спать? Каково отношение наше к этому? Это говорит об отношении. Отношения. Кто-то верит в Мангаларати. Вот смотрите, кто-то верит в Шримад Бхагаватам, в силу Шримад Бхагаватам. Кто-то верит в силу святого имени. Кто-то верит в молоко. Кто во что верит? Кто в Аллаха, кто в Иисуса. И тут веселую религию придумали индусы. Кто во что верит? Поэтому подумайте еще раз каждый, подумайте над тем, что всем нам необходимо приобрести знания. И когда вы ездите на семинары, это не означает, что на семинары вы приезжаете с качествами. Понимаете? Это еще не значит, что качество получили на семинаре. Поэтому говорится, что человек, который развивает качество в преданном служении, эти качества развивает для того, чтобы получить преданность. Если эта преданность приводит к любви, только тогда в этом есть смысл. И пока качества не развиваются у человека, качества непосредственно, то есть вот это желание по-настоящему предаться. Вот как Шикшаштаки Махапрабху пишет, я ниже соломы валяющийся на дороге. А когда человек видит, что его качество лучше, чем других, это говорит о том, что он просто негодяй. Поэтому так снисходителен такая, благодетельская такая снисходительность, потому что я лучше других. И потом человек может заплакать, ой, у меня таких качеств нету, и что-то из себя изобразить, и самому ему потом внутри себя противно, что он лицемерит. Что он даже в этот момент, когда рыдает, потому что у него нет качеств, он внутри сердца говорит, да я просто классный, великий. Просто это еще раз показывает, что у меня все в порядке. Другой, как наоборот, считает, что все тупые вокруг, только я, так сказать, самый полезный, я знаю, как правильно действовать. Но каждый бьется просто за источник своих сексуальных наслаждений. Сражается напрочь, насмерть. Каждый сражается за свой секс. Здесь все люди сражаются за свой секс. Все живые существа дерутся за свой секс. И секс выражается в разных качествах. По отношению там, к противоположному полу, по отношению к власти, к почестям, там, к чему угодно. Даже у кого-то есть просто секс. Вот собственное освобождение. Это секс. Муктиками называется. Это тоже вид сексуальной озабоченности. Не думать о других, а думать только по поводу себя. О своем собственном освобождении. Слиянии там, с брахманом. Брахма-бхута. И каждый сражается за это. И любой, кто препятствует ему в этом, является его кем? Врагом. Любой. Поэтому говорится, почему сотрудничества нету? Сотрудничество это что? Показатель чего? Что мы все хотим наслаждать Кришну. Поэтому мы не сражаемся. Почему? Почему мы не сражаемся? И когда мы не сражаемся только? Скажи мне, когда мы не сражаемся? Когда и ты, и я хотим насладить Кришну. Так ведь? Но как только мы хотим насладить свои чувства, мы будем вынуждены сражаться. Что мы будем вынуждены? Вынуждены будем сражаться, так ведь? Потому что я начну препятствовать твоим чувственным наслаждениям, ты начнешь моим. Ну что значит препятствовать? Если цель Кришна, то тут никак не попрепятствует. А если цель наша, тогда, и тогда мы начинаем биться. Как вы думаете, почему они не могут общаться с преданными, и у них нету с преданными никаких взаимоотношений, все? Потому что преданные мешают. Что? Чего нам мешает преданным? А? Преданные же нам скажут это в лоб, они помешают нам же, да? Вот сейчас только засыпать, и раз, препятствие. Подлец этот усатый опять до меня докопался. Значит, он мой кто? Враг, конечно. Конечно, враг. Вчера прямо ты так почувствовал, что я твой враг такой, прям вышел. Ничего хорошего не вижу. Лупу мне купите. Микроскоп. Почему так происходит? Потому что не желание удовлетворить Кришну, а желание наслаждаться через эту деятельность. Поэтому они так сражаются. Потому что каждый выдирает это чувственное наслаждение и сражается с другим. Я найду в ней недостатки. Я найду в нем недостатки. И так здесь между. Поэтому, когда потом человек ставит с микрофоном, давай теперь прославляй этих, кто мешает тебе наслаждаться. Кто твои результаты? Как-то ты с ними порешил распространять книги, и они тебе испортили твои результаты. И ты не стал первым местом. И ты понимаешь, если я буду с ними вместе распространять книги, первого места мне что? Мое место будет где? И просто все сражаются за чувственное наслаждение. Они сражаются за это. Сражаются. И это сражение, ему не видно конца и края. Это, говорится, вечная битва это. Вечная битва начинается. В этом храме лучше. Почему? Здесь легче наслаждаться, а здесь наслаждаться сложнее. Поэтому каждый определяет этот уровень своих желаний, чувственных наслаждений. Чувственных наслаждений. Есть очень большой темп. Прабхупада говорил, неофит, когда у него хорошо служение идет, он всех распихивает локтями. Он все сам хочет делать. Почему, как вы думаете? Что он думает, я великий. Я великий. Я сам это сделаю. Это проявление индивидуализма, оно есть еще порождение чего, как вы думаете? Отсутствие умения сотрудничать и все остальное. Это что? Это раджас. Страсть, которая потом... Страсть, проистекающая из невежества и приводящая к чему? К разрушению в итоге. Поэтому Прабхупада, он часто говорил, преданное служение такого человека будет разрушено. Рано или поздно. И мы видим, что уже время подходит. Время подходит. Почему? Потому что притворяться долго это очень тяжело. Усталость начинает наваливаться. Долго притворяться очень тяжело. Поэтому мы видим, люди там много лет могут притворяться. Но потом они все готовы разрушить. Потому что они устают очень сильно. Сами от себя, от всего, что их окружает, они от всего устают. Начинают говорить, нет иной причины, кроме вожделения. Всем нужны только женщины, деньги, автомобили и помещения. Это означает, нет иной причины, кроме чего. Как вы не можете понять, что? Вы не слышите этого? Просто другими словами говорится. Но суть остается, нет иной причины в этом движении, кроме... Здесь все с чем озабочены, они говорят. Властью, деньгами, помещениями и машинами. Простым словом, Бхагавад-гите Кришна говорит, они говорят, нет иной причины этого, кроме у них нет управляющего, нет Бога. Ты понимаешь это? Потом они начинают так думать. Поэтому это очень опасное положение. Поэтому мы учимся контролировать чувства. А контроль чувств это не просто, что ты туда не смотришь или вот это не слушаешь. Как вы думаете, что же такое контроль чувства? Я вот начал с вопроса. Почему здесь говорится, что даже семейная жизнь не опасна для него? То есть даже если он будет вот так вот прямо нос к носу ко всем этим объектам, это будет не опасно. Почему? Потому что все, что он рассматривает, все, что он слышит, осязает, обоняет, все он рассматривает как объекты, которые нужно занять в преданном служении. То есть все он рассматривает, как что? Говорится, вовлечь объект в служение своим чувством и вовлечь объект в служение чувством Кришны. Есть разница между этим? Вот как можно через Кришну вовлечь человека в служение своим чувством? Вот ты знаешь, что такое притворство? Ну вот как ты думаешь? Это контроль чувств? Это когда мы вовлекаем под видом, что мы вовлекаем в служение Кришне, на самом деле вовлекаем кого-то в служение своим чувствам. Вот и все. Это и называется притворство. Это как люди вот хотят путешествовать где-то, просто хотят ездить туда-сюда. Там можно краситься, мазаться, можно крутить задом. А здесь ты что, здесь же постоянно, представьте, на кухню запрут, и там целый год на кухне стоять. А я вот такая молодая девка, старею прямо на глазах, морща морщинами покрываюсь. Нужно что угодно взять, хоть как проявлять. Прабу так могут делать. Кто угодно, суть не в этом, кто Мададжи, Прабу. Суть вот это настроение. Настроение притвориться. Поэтому вся философия сознания Кришны, она же и связывает нас с тем, что мы учимся очищаться. Что такое очищаться? Избавиться от этого. А как вот можно на самом деле узнать, что кто-то лучше тебя? Вот как ты можешь увидеть, что вот этот человек лучше меня? Ну, преданность. Здесь у всех преданность. Вот здесь вот все сидят. 300... Больше всех книг человек распространил. Это преданность? Это преданность? Больше всех книг распространил. Это преданность? Вот видишь, и ты все. Ты попал в вилку. В шахматах есть, знаете, такое? Гарде называется. Или вилка есть. Знаете, что такое вилка? Это когда вы одной фигурой бьете сразу две. То есть, что бы он ни убирал, так все равно съедите что-то. Вот, допустим, конем так ходите, что одновременно шах и одновременно ферзь съедаете. То есть, и он в таком состоянии, что никак не защитит. И ферзь жалко, и шах надо уходить из-под шаха. Вот такая вилка, знаете, что такое? Двойной. То есть такой классный ход делаете, что он теряет все равно очень большой кусок. Так вот скажи мне. Очень много книг распространяет человек. Это преданность? Скажи мне так, как ты считаешь. Вот свою реализацию расскажи. Вот недавно я вам рассказывал качество. Когда Шрила Прабхупада, помните? Это распространитель книг великий. Он хотел выпендриться опять. Ну, как обычно они когда хотят выпендриться, они... И он Шрила Прабхупада сказал. Что вас больше всего удовлетворяет? И он так стоял на всех, смотрел. Он слышал, что Шрила Прабхупада говорил в распространении книг. И он так сказал. Что вас больше всего, гуру, удовлетворяет? И Прабхупада так на него посмотрел на столик. И он сказал. Меня больше всех удовлетворяет любовь к Кришне. И он такой... Но потом он сказал, говорит, но любовь к Кришне можно достигнуть, если много распространить книг. Вот сапожник, он просто калашматил сапоги. А брамана тысячи жертвоприношений совершил. Бхактивинода Тхакур, пишет здесь Прабхупада в комментарии, занимал важный государственный пост, еще плюс того, что был семейным человеком. Вот с одной стороны мы говорим, да, это преданность, много книг. Мало книг, это преданность. Если мы начнем книгами измерять преданность, я нигде не видел, чтобы где-то в шастрах было описание, что измеряется преданность количеством прочитанных лекций или количеством распространенных книг. Ты видел где-нибудь в шастрах? Где вы видели, допустим, в шастрах, что было написано, что надо, допустим, провести 108 киртанов, и тогда ты любовь к Кришне получаешь. Цифра какая-нибудь говорилась. Вот столько сделаешь, все. Вот сколько я помню, Кришна говорит, даже если цветок там, воду, да, или листок, кору дерева с любовью и преданностью. Это любовь и преданность. Мы можем на стадии очищения быть. Мы можем быть на стадии очищения. У нас может быть такой темперамент какой-то, все остальное. У нас может быть хороший темперамент, очень хорошая реализация в прошлом. Так с чем же преданность соизмеряется? Но вот человек распространяет книги, это удовлетворяет Кришну? Все для удовлетворения Кришны. Если бы он хотел не удовлетворять Кришну, или я бы не хотел удовлетворять Кришну, почему мы выбрали сознание Кришны? Мы выбрали что-нибудь другое. Или что, мы подумали, нет иного пути? Но все мы начинаем с удовлетворения собственных чувств. Все до одного. Вот я помню, Бхактивинода Махарадж лекцию читал, и он прямо сказал, не надо обманывать других и себя. Все мы привлекаемся сознанием Кришны. С нечистыми мотивами. Все с нечистыми. Просто по самой природе у нас не может быть такого мотива. Я пришел любить Кришну. Ну, так и говорить мы можем. Но сам мотив, он в сердце. Это по природе невозможно. Что мы пришли любить Кришну. Мы пришли избавиться от страданий, в первую очередь. Потом, может быть, кто-то решил избавиться и от наслаждений. Но это вообще идиот полный. Да? Это полный лопух. Так вот, что значит? прогресс нужен. Суть-то не в том, что мы попали в эту ловушку. Это ступень, это естественная ступень. Что суть-то? Ну, продвижение-то в чем? Что вот я 3 года ни с кем не ругался, мне дайте брахманический шнур. На яги, говорится, совершать яги. И что, вовлекать яги, да? Брахмана, кто такой? Совершать жертвоприношение, вовлекать жертвоприношение. Собирать пожертвования, раздавать пожертвования. Изучать священные писания, обучать. Дальше что? Ну, перечим, 6, по-моему, 6 обязанностей. Так. И как это делают? Жертвоприношение, и человек вовлекает. Все, брахмана. Каждый брахмана может быть в ИСККОН. Изучаем священное писание, обучаем священное писание. Семинар проводим. Ну вот давайте, правда, вот мы поговорим, вот книги распространяют человек, это преданность? Преданность. Какая может быть преданность? Вот почему нету продвижения? Почему качество не развивается? Почему человек, понимая, не может от этого избавиться? Вот каждый приходит и говорит, я так хочу избавиться от этого, я так хочу избавиться. Вы на самом деле хотите избавиться от этого? Вот представим, что человек хочет избавиться от курения и курит, продолжает. Это что, он хочет избавиться от курения? Таким образом? Значит, он, если он продолжает курить, он что? Так что является показателем желания прекратить, то есть избавиться от чего-то? Что значит избавиться? Но не изменив желание наслаждаться отдельно от Кришны, никто никогда от ни от чего избавиться не может. Просто это невозможно. Это и называет Рупа Госвами Колга Вайраги ложное отречение. Поскольку если вы не желаете наслаждать Кришну, вы не можете избавиться ни от чего, потому что если вы не наслаждаете Кришну, значит у вас есть желание, что? Наслаждаться самому. Отдельно от Кришны. Нету никакого промежуточного этого. И поэтому он говорит, что это брахмаджойти, это не значит, что они не желают ни того, ни другого. Они так думают, но на самом деле они просто желают наслаждаться. Отдельно от Кришны. Поэтому им не нужна религия, где есть Кришна. Им лучше, где есть религия, где есть вот свет какой-то, шунья там, что угодно. Им не нужен Кришна, потому что они не хотят его наслаждать. Потому что само желание не наслаждать Кришну, это и есть желание наслаждаться отдельно от него. Поэтому никто и не может ни от чего что избавиться. Как же можно от этого избавиться, если не развилось желание наслаждать Кришну? Поэтому и говорится, по мере увеличения желания наслаждать Кришну, у человека что? Уменьшается желание наслаждать кого? Другой человек так делает. Он увеличивает количество жертвоприношений. Вот человек, допустим, хочет избавиться от чего-то и начинает много распространять книг. Или кто-то начинает много распространять просады. Много очень. Трансцендентально это все делает. И как, избавиться он от этих желаний? Почему не обязательно? Что выбрать? То есть он совершает ягью для удовлетворения Кришны с желанием воспользоваться плодами этой яги для чувственных наслаждений, да? Но преданное служение в уме страсти. Вот и все. Преданное служение в уме страсти. А страсть подразумевает что? Наличие? Да ладно, материальные желания, это понятно. Страдание. Сокрушается и страдание. Счастье и горе. То есть говорится, что если человек страдает хоть от какой-то деятельности, это 100% указывает на то, что он совершает ее. Где? В гуне страсти. Любое наличие неудовлетворения или любое наличие страдания от какой-либо деятельности, которой мы не занимаемся, 100% указывает, что мы ее совершаем в гуне страсти. Полностью с материальными желаниями. Вот почему у них у всех депрессии, они все плачут, потому что все они делают в гуне страсти. Поэтому нету никакого постоянного удовлетворения. Нету постоянства, нету стремления видеть лучшее в других и так далее. Потому что все делается в страсти. Вот и все. В страсти и в невежестве человек может быть удовлетворенным. А в страсти и в невежестве можно удовлетворить Кришну? Можно. Понять его невозможно. Можно. Кришну удовлетворить можно даже в страсти и в невежестве. Вы знаете об этом? Но понять Кришну, что очень сложно. Поэтому Прабхупада пишет, в гуне страсти и невежества понимать Шримад Бхагаватам, наставление духовного учителя и так далее. Очень сложно. Понимание в гуне? Страсти. Понимание в гуне невежества. Понимание в гуне благости. Если человек действует в гуне страсти, то все у него в гуне страсти. Его вера в гуне страсти, его понимание в гуне страсти, его отрешенность в гуне страсти, его благотворительность в гуне страсти. Вы понимаете, да? То есть, если он строго следует всем правилам, предписаниям, желаниям насладиться плодами своей религиозности, то у него все в гуне страсти. Это само понимание. То есть, раз он так действует, это его понимание, и оно в гуне страсти. Значит, вся его тапасия, аскеза и благотворительность в каких гунах? Вы же в страсти. Все в страсти. А раз в страсти, значит, это приносит счастье, сукхи, дукхи. Счастье и горе. Вот и все. Поэтому мы видим взлеты и все разброс. Радость и горе. Счастье и несчастье. И их исчезновение в должный срок, подобно приходу зимы и лета. Это рождается из чувственного восприятия у Арджуны. Значит, вся их деятельность происходит на каком уровне? На чувственном. И шестым чувством является что? Ум. И таким образом теперь заключим этот стих. Вот этот стих, теперь вернемся к этому стиху. Их постоянно сопровождают шесть жен, пять органов чувств и ум. Поэтому они всегда в опасности, потому что попадают под влияние материальной энергии. Поэтому все для них опасно. Абсолютно все. Они в постоянной опасности. Поэтому Прабхупада говорил, надо какое-то более-менее безопасное положение найти. Поэтому их даже отшельничество, это отречение, весь этот шафран или что-то они там сели. Все это лишь горстка пепла. Хари Кришна, пожалуйста, вопрос. Сейчас я прочитаю. Тому, кто не владеет своими чувствами, всегда угрожает опасность стать жертвой материальной энергии. Ведь даже если он скитается по лесам, ведя жизнь отшельника, его сопровождают шесть жен, ум и познающие органы чувств. Но для человека, который обуздал чувства и, постигнув духовную науку, черпает удовлетворение в самом себе, даже семейная жизнь не представляет никакой опасности. Дело в том, что гуна страсти, она порождает определенный вид проповеди, то есть связанный с определенным пониманием и с определенной целью. То есть эти люди всегда проповедуют таким образом, чтобы насладиться плодами своей деятельности. Поэтому гуна страсти, она порождает желание немедленного результата. То есть они очень обуславливаются эффектом, ну, этой деятельности. Прошу заметить, не сама деятельность в гуне страсти, а люди могут ее совершать в гуне страсти. Распространение книг – это трансцендентальная деятельность. Распространение с Бхагаватом, то есть литературы, то есть вообще священных писаний – это трансцендентная деятельность. Но ее можно совершать в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости и так далее. Да? То есть там говорится и сострадание к живым существам, с желанием очиститься и с желанием удовлетворить духовного учителя. Все остальные виды желаний, которые мы прилагаем к этому, являются каким-то невежеством. Желание очиститься через эту деятельность – это проявление гуны благости. Желание сострадания – это что? Да, это философское понимание. А из желания удовлетворить духовного учителя? Это духовный уровень. Это духовный. Практически это желание просто из удовлетворения Кришны. Но Кришна распространяется в форме духовного учителя, да, чтобы мы могли удовлетворять его через удовлетворение гуны. Таким образом, когда человек делает что-либо помимо трех вот этих желаний, все это относится к гуне страсти и невежества. Ловишь? Поэтому проповедь, когда человек садится, вот при санкиртанщике, они, я не имею в виду все распространители, а когда человек в гуне страсти, его проповедь, она дает временный эффект точно так же. Потому что он привык где-то на улице, быстро все. Поэтому, когда он садится читать лекцию, он на эмоции ловит людей. Не на какую-то вдумчивость, да, какого-то механизма, он сам плохо разбирается в этом. А он вдохновляет людей через свою внешность, через эмоции, через... Да, а там глубины вот этой философской в его лекциях, да, в его понимании практически нет. Практически нет. Построение самой лекции, как мысль проходит, да? Практически отсутствует какая-то глубокая реализация. Такое, как вот, ну, человек цитирует какой-то стих, да, вроде, но факт, что он сам не понимает глубины того, что он проповедует. Поэтому и акцент, то есть по акценту того, что он говорит, вы видите уровень его глубины. Да? Понимаете, да, акцент, это что так означает? Садиться проповедовать и проповедовать на ура. Знаешь, что такое? На экстаз. Никакой философии, никакой глубины, одни эмоции. И он собирает все истории, все, что возбуждает эмоции. И эмоция, она делает такое, ему кажется, что это вот и есть вот эффект проповеди. Все начинают им восхищаться там или что-то еще. Не задумываясь о том, что знания как таковые не переданы. Потому что это чувственные люди. Чувства возбудили. Удалось очень хорошо возбудить чувства, но даже мозги не возбудили, не говоря уже об интеллекте. Поэтому человек, он садится проповедовать, и поскольку он привык все на чувствах выезжать, он поэтому в любой лекции, он пытается чувства людей разжалобить, там, то, все, чувства, на чувственный уровень вытащить. Прославление преданных. Это же особый вид яги, вы знаете? Это, вот если бы кто-то глубоко понимал, что такое собственноручная раздача просада и прославление преданных, почему нет понимания? Может, Кришна не дает понимания этого. Но если бы кто-то, вот если бы прочитали ведическую литературу и узнали на самом деле, что это такое, но я даже это отдаю им, чтобы они учились. Потому что я вижу, что они не умеют этого делать. Не умеют. И неумение это проистекает из непонимания положения преданного и так далее. Понимаете? Один сам по себе на уровне Брахмабхуты. А другой светится, как три солнца. Поэтому как можно кого-то там прославить, когда ты сам как три солнца светишь? Как ты можешь прославлять, когда другой блеск выглядит по сравнению с тобой, как темнота невежества? Вот как ты будешь? Солнце придет и начнет там черную дыру прославлять. Ой, черная дыра, от нее столько лучей исходит. Это сама смеется. Вы не можете это говорить? Кришна говорит, когда есть солнце, звезды вообще, они, кто они такие звезды? Звезды Голливуда. Они меркнут все. Меркнут. Поэтому точно так же и в философии. Когда человек хочет прославить себя, смотрите, сколько слов находится. Как надо. Вот вы ведь чувствовали, нет? Когда вы думаете, вот он чистый, преданный. Какая личность привлекательная. И как в его речах становится привлекательным тех, кого он пытается сделать привлекательным. Становится привлекательным человеком. Вы понимаете, о чем я говорю? Как себя сделать привлекательным, но прям... А как кого-то вот, привлечь к кому-то, да? Ну как? Мощно? Ты видел, что здесь одни сплошные сады? В этом-то как раз и раскрывается вот это вот внутреннее состояние человека. Как он может обозначить кого-то? Если он на самом деле восхищается этим качеством у человека, да? Он может как его обозначить? Ярче, чем собственные качества. И Кришна, он принимает это как самую высшую форму служения, прославление своих преданных. Потому что прославляя преданных, выказываются качества. А эти качества, все качества кого? Кришны. Поэтому говорится, качество Кришны, он отречен. Он само отречение. Он само знание. Он сама слава. Поэтому Кришна прославляет устами преданных, других преданных. Он устами преданных прославляет других преданных. Так ведь? Вот как Кришна прославляет преданных? Ну, конечно. У Кришны, видишь, он тоже некий Манджари Бхава, да? У него тоже где некий Манджари Бхава. Он других любит выставить. Считая их лучше. Другого поставить вперед. Поэтому говорится, что когда Хираньякша и Хираньягушипу, они говорили, ах ты земноводная тварь, то там у них все получалось как. На санскрите был другой перевод. Ах ты, возлегающий на причинных водах. То у нас тут получается наоборот. То есть тут наоборот происходит вариант. Хочешь рассказать, что она это четырехрукая, и говоришь, что она двуногое животное. Так сказать. То есть тут наоборот такой процесс иногда происходит. Почему? Потому что Кришна в нем отсутствует. Поэтому такой привлекательности нет, потому что Кришна не привлекся этим. Этим языком, этим умом. И он через него не хочет прославлять никого. Понимаете, то есть это же особый вид проверки, предания. Это как экзамен. Это экзамен, когда тебе дают возможность прославлять преданного. Это экзамен твоего служения от годового. На самом ли деле я вижу себя как смиренного, нижайшего слугу этих личностей? На самом ли деле я счастлив, что они на самом деле такие великие здесь все сидят? И я, который всю жизнь был каким-то вообще, не знаю, ничтожным, только по милости этих личностей, на самом ли деле я сам? То есть это не просто ли это слова, да, что я просто, ну так. А на самом ли деле я смогу пережить это? Вложит ли Кришна сейчас в мое сердце какие-то самые дорогие теплые слова, которые вдохновят этого преданного и сориентируют всех сидящих на этого человека? И человек, точно, он же такой, правда. И вдруг так какое-то уважение к нему появится. Точно, а я вот с ним, ну, что, правда, что такое хорошее? Это знаете, вот как вот это вот Ашта Сатвика Викара. Один ее изображает, и охота ему по башке подойти треснуть, а другой изображает. Охота прямо предаться Кришне, как-то задуматься на самом деле, что такое, я сам не вижу ничего хорошего. Понимаете? И вот когда прославляют преданного, это тоже определенный вид проявления реализации в преданном служении. То есть прославлять преданных, как прославляет человек преданных, можно видеть, насколько он сам предался. Как он прославляет преданных. Вы знаете об этом? Вот кто знает, там, слышал, что по тому, как прославляют преданных, это есть реализация преданности. Воспевать славу Господа и его преданных. И это воспевать славу преданных не отлично и даже что превышает. Поэтому говорится, Кришна, он в 1000 раз больше любит, когда прославляют не его, а кого? А его преданных. А чтобы прославить преданных, вы должны на самом деле видеть их славу. Славу их видеть? Как вы сможете их прославить, если вы не видите их славы? Как я могу, допустим, прославить, если я буду только видеть плохое в ней? Как я могу ее прославить? Как я могу искренне аплодировать, если я не знаю, в каком она положении была, какова ее жизнь, какие трудности и перипетии она пережила, и при этом все равно предалась, и ей так тяжело с этими сопливыми мальчишками общаться и выслушивать в свой адрес, потому что она по-другому. И она все равно предается Кришне, все равно приходит. Как я могу ее не уважать, не видя в ней эту преданность, как она предана? Как я могу не прославить ее преданность, не ее какие-то недостатки говорить, а ее преданность прославить, что невзирая на все эти качества, человек так предан Богу и так хочет предаться, что переступает через все эти... Как я могу ей не поклониться, видя? А другой какой-то, может быть, у него 1000 раз лучше были условия, и он такой наглый, гордый весь тут, и даже зайти сюда не может, потому что амбиции. Она переступает через все. Это говорит о том, что она переступает через свое ложное эго, она удовлетворяет своего духовного учителя, удовлетворяет Кришну при всех этих положениях. И это строгий показатель ее преданности. И если ее прославлять, Кришна будет доволен. Если мы этого не учитываем, как же мы можем вообще с кем-то построить отношения, когда мы будем только думать о своей преданности, о своей славе? Когда мы не можем встать в положение? Когда вы последний раз, Матаджи, прославляли кого-то друг друга? Только слышишь, как какая такая, вот такая сякая, это такая сякая. И другой все прославляет. Сам себя. Но на самом деле этой славы нету, потому что у человека нет ни с кем дружеских отношений, ни на кого он не надеется. И когда ему плохо, он ни у кого из них не ищет прибежища. Как же он может их прославлять? А как иначе-то? А как вы сможете оценить тогда, что это? Если каждый только себя рассматривает центром всего. Эгоцентризм. Знаете, что такое эгоцентризм? Есть богоцентризм, а есть эгоцентризм. А эго трансформировалось в детородные органы. Значит, какой центризм? Половой, сексуальный центризм. Это и есть эгоцентризм. Я наслаждающийся. В этой 16 главе там о них описано. Я наслаждающийся. Как же вы можете потом их прославлять? Как вы можете с ними дружить? Как вы можете этим людям простить что-то? Как вы можете их простить, если даже само наличие прощения делает вас прощенными в их глазах? Потому что когда вам будет плохо, вы приползете к ним. Потому что вы у них ищете прибежище. Я ищу прибежище здесь, среди вас. Наличие безбожия. То есть, что вот есть какой-то оттенок вот этой безбожности. Не надеяться целиком на Кришну. Вот эта нецелостность надеяться на Кришну целиком заполнялась только наличием вас. Физическое присутствие ваше. Вот и все. Если вы не находите прибежище у преданных, как вы можете их прославить? Они же не прибежище. Чего их славить? Зачем их славить, если они не прибежище? Что Что такое самоудовлетворенность? Вот мне кажется, что иногда люди думают материалистично вот этот термин воспринимать. Самоудовлетворенность. То есть тот, кто не общается с преданными, не видит хорошего, он самоудовлетворен. Я зато могу себя прославить хорошо. Я от них вообще не завишу. А в духовном мире говорится, одно из проявлений, 12 видов сложения в духовном мире. Там форма, цвет, украшение, семья, отношения, цель, что-то, ну там перечисляется. И одно из качеств — это под чьим руководством я там нахожусь и от кого завишу в своем служении. Смотрите, там нету независимого служения. То есть человек, как только он захочет независимо что-то для Кришны сделать, это не получается в духовном мире. Там Кришна устроил, что вы можете только в зависимости с другими что-то для Кришны сделать. А сами отдельно, независимо от всех остальных, ничего сделать не можете. Вы представляете, как Кришна здорово устроил духовный мир? Что там, независимо от других преданных, никто Кришне напрямую служить не может. Поэтому Махапрабху приходит и сразу всем объявляет: извините, я вижу, тут вы так-то такие волки-одиночки, но вы знаете, там-то вот Гопи Пхартур Падакамалайор, так сказать, Даса-Даса, Адудасаха там, вот так вот. И они думают: ой, ё-моё. Как вот кто-то из Гуру Махараджа же говорит: тебе с ним придется служить вместе. В духовном мире. Вот с ней придется мне служить в духовном мире. С ней. Нет. С ней служить. Ты знаешь, что тебе с ней придется служить вместе 24 часа, разбитые на 8 периодов? Ты вздернешься там, представь. Раз и повесил. На кальпаврикше. Там так не бывает. Нам придется служить. И если мы здесь разовьем такие отношения, вот, тогда мы сможем и там. То есть я могу служить Кришне только... Вот Махарадж Парикшит, он выказывает Шримад Бхагаватам эту такую сильную реализацию. Он говорит, все собрались там, и он чувствует свою зависимость. И он говорит: благословите меня. Он не просит у Кришны, у кого-то. Он у них просит. И он говорит: я так счастлив видеть вас всех здесь. Вы все такие великие личности. И он говорит: благословите вы меня, чтобы я мог совершать преданное служение в каком бы теле, как бы я ни родился. И дружить со всеми живыми существами. И они все подняли и сказали три раза, что? Татасту, татасту, татасту. Они его благословили. Можешь получить. Так чьи благословления-то мы ищем, когда у нас что-то мы хотим осуществить или что-то? Это не пустая формальность. Все приходят там к Мурту Шилу Прабхупаду благословить. А я вот каждый раз на культуру уезжаю, и все думают, что я шучу. Я очень хорошо вижу, что Шримад Бхагаватам, как делал Махарадж Парикшит. Чтобы получить какое-то свое желание, да, исполнить вот такое хорошее, что он делал? Да, он у преданных просил. Он не делил, вот этот продвинутый, этот непродвинутый, этот задвинутый. Он говорил: благословите меня, пожалуйста. И они не гордились, это только по нашим благословлениям, прыгшит он, как жакал его, не шмякал. Они эту связь, они воспринимали это как положение, то есть как Раджа Риши. Они были Риши, он был Раджа Риши. Они были Риши, их объединяло то, что они понимали эту связь. Поэтому он так говорит. А когда вы такой великий, вам никто не нужен. И потом вам надо прославлять тех, кто вам не нужен. Ну-ка прославьте тех, кто вам не нужен. Вообще. Как вы можете прославить тех, кто вам не нужен? Но вы на самом деле видите, что у них есть такие качества, которых нету у вас. И если бы вы были в таком положении, вы бы так не смогли действовать, как они. И я вижу, что у них есть те качества, которых у вас нету при вашем высшем образовании, прекрасном дипломе и так далее. Просто это не рассмотрели. Микроскоп нужен. А когда вы смотрите в микроскоп и все время себя там видите, еще больше в более увеличенном состоянии. Что-то смотрю в микроскоп, опять я. Туда смотрю, опять я. Что такое? Куда не смотрю, все я. Небо, я. Я сила сильного. Я среди рыб-акула. Среди демонов я прохлад. Я огонь пищеварения и половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Я азартная игра. Понимаешь ли? Из всех трансцендентных звуков я он. А из букв я а? Кто же я такой? Что это все? Откуда это исходит? И каковы мои отношения? Я огонь жертвоприношения. Куда ни посмотрю, все я. Я в сердце каждого. Залез туда и не выйду. Так можно сделать, в чем проблема? В этом сложно кого-то прославить. Кого прославить? Ну давай, прославь ее. Ну-ка скажи, у нее какие хорошие качества. А че я-то? Так наоборот, ты все время, я, а как говоришь прославь, он говорит, а че я? Да я не знаю, че, а кто? А? Какая буква-то ты? То я, когда скажешь, давай ты, а ты говоришь, че я? Это не я. Ну, просто иди что-то делай. Вы хотите спать, вы просто встаете, идете что-то делать. И получаете тот же результат слушания. Это не косноязычность, можно одним словом просто попасть в точку. Если вы знаете человека, вам 2-3 фразы достаточно. Не обязательно рассказать какую-то историю. Просто говорить, вот такой-то, все. Так-то, так-то. Так-то, так-то. А не то, что выходит человек, вы берете микрофон. Я сейчас хочу сказать про этого преданного. Этот преданный, знаете, вот есть такая история. Ну, она есть. Был один человек, и он очень любил огурцы в банке. И вот этот преданный, да, он тоже вот такой вот. Он любит так Кришну. Как вот тот человек из истории. У него только голова в банку не бралась. Так пожелаем же ему всего хорошего в служении. Ну что это такое? И не пойму, что это прославление или что такое. Что он любит Кришну, как огурцы в банке. Любое определение религиозности подчеркивается четырьмя основными факторами. То есть определенная практическая деятельность, ведущая к развитию четырех основных факторов. Да? И эта религиозность имеется в виду какая-то практика, исходящая от высшего авторитета, от Кришны, которая помогает развить какие-то определенные качества, которые позволяют что? Достигнуть отречения. То есть цель религии – отречение. Да? Цель отречения – что? Качество, знание. Цель знания – преданность. И таким образом ты теперь понимаешь, да, что какие четыре основные качества религиозности? Чистота, сострадание, милосердие и правдивость. И он говорит, преданный может не выглядеть религиозно. Что значит? Потому что у людей материальных, у них материальное представление о чистоте, правдивости, милосердии и аскетизме. Вот почему он может выглядеть с позиции мирского человека не религиозно. Так же как Арджуна, он на поле битвы Курукшетры не выглядел далеко религиозно. Так ведь? И Прабхупада прямо с первых страниц об этом пишет. Ни о какой Ахимсе не было речи. И Кришна ему сказал, ты что тут изображаешь сострадание? Ахимсу тут начнет меня изображать. То есть Кришна его поднял до высшей Ахимсы. Убить по указанию Кришны. Это высшая Ахимса. До исполнения желания Кришны. Это есть высшая Ахимса. Чувствуете, нет? Или противоречие в мозге произошло? Высший вид сострадания к ним был. Какой? Исполнить замысел Кришны. А замысел Кришны был их всех убить. Значит, Арджуна, убивая их, проявлял высшую форму сострадания. Сострадание самого Кришны к ним, по отношению к ним. Освобождал из тисков Хридоя Пашу. Сердце, стесненное желаниями греховными и своими поступками, совершенными в прошлом. Сердце, закованное в железо греховных поступков, совершенных в прошлом и настоящем. Хридоя Пашу. Есть определенные виды приобретений, которые мы приобретаем в силу совершенных прошлых поступков, то есть кармические приобретения. То есть это не пришло нам от Кришны, ну в таком в прямом смысле, не как результат преданного служения, а как результат совершенной благочестивой деятельности в прошлом. Но поскольку мы совершаем преданное служение, мы можем думать, что это, ну поскольку это как якобы совпало, да, то это вот как результат нашей преданности, поэтому это пришло. И можем так возомнить себя каким-то особо предавшимися. Думаю, вот я так мало предавался, и смотрите. Но поскольку мы предались, Кришна может на что сделать? Сам вид преданного служения подразумевает уничтожение как нехороших, так и каких хороших прошлых действий. Таким образом, Кришна может что, начать Ну, и есть определенные виды приобретения, которые приходят непосредственно как результат преданного служения. И вот Кришна, он хочет, чтобы результатом преданности преданного, который решил предаться по-настоящему уже в сердце, он же знает, то он понимает, что ему не надо сейчас много иметь, да, с чего-то, и он не дает им до того, пока он не станет устойчивым в преданности. Что это означает? Кришна понимает, что если сейчас дать что-то человеку, то это станет причиной его проблем в преданном служении. То есть он не сможет продвигаться, а наоборот переориентируется и значит начнет деградировать или верняться начнет. Поэтому из особых таких отношений с этим преданным, пусть по милости к нему, он не дает ему что-то. Но когда преданный начинает настырничать в получении вот этих людей, Кришна говорит, ну хорошо, видимо он не понимает что, но поскольку я не могу ему не дать, потому что иначе он будет думать, что он меня не удовлетворяет и там все такое, но он хочет такой вид милости от меня получить. Но Кришна говорит, хорошо, ну посмотри, вот я, да, хорошо, я тебе дал. Но посмотри, внешне ты улучшил положение, а тонко ты его ухудшил. Вы понимаете, да, что? Что такое грубо улучшить за счет ухудшения тонкого? Как вы думаете, вот еще раз, вдумайтесь, о чем я сказал. Человек улучшает на грубом плане, но ухудшает на тонком. А тонкое тело связано с ложным эго. Поэтому мошенники, они внешне делают как? Что они отреченные, да? А там, внутренне, тонко, они что? Усиливают свою привязанность. Усиливают свою привязанность. Поэтому природа многих тел, она такая тонкая. То есть даже вот на других планетарных системах, по сравнению с нами, она более тонкая. Поэтому, а поскольку она более тонкая, она более могущественная. У них больше сил там и всего остального, пятого, десятого. Поэтому таким образом получается, выигрывая на грубом уровне, человек проигрывает в тонком плане. А тонкие потери в тысячу раз более потери, чем грубые потери. Что же говорить о духовных, которые стоят над и поддерживают тонкие. Поэтому человек, он может, так сказать, схитрить. Тонкие привязанности, они сильнее грубых. А человек, который не понимает этого, не знает этого, он убеждает всех, что грубо разорвать отношения сложнее, чем разорвать их тоньше, да? Так ведь, да, все говорят? Все говорят. И все мы здесь говорим именно друг другу об этом. И самое главное, что мы ведем себя так, что мы видим из поведения людей, что им тонко сложнее разорвать отношения, чем разорвать грубо. Со временем, в процессе знания, каких-то определенных пониманий, человек начинает понимать, что от тонких проблем избавиться куда сложнее, чем от грубых. Чтобы избавиться от грубых проблем, нужно немножко желания. Но чтобы избавиться от тонких проблем, нужно очень сильное желание. Вот почему Арджуна сказал, легче управлять ветром, чем умом. А ум – это тонкая природа. Поэтому он сказал, легче, так сказать, на грубом уровне себе ноги и руки отрубить самому, чем в уме избавиться от чего. Поэтому именно наш процесс бхакти-йоги, он очень связан с природой мантрая. Мы освобождаем тонкие свои представления. Мы не освобождаем какие-то основные грубые. Тонкие. Потому что они являются причиной всех наших грубых проблем. Вы понимаете, да? Все наши тонкие проблемы, они являются причиной наших грубых проблем. И пока мы не изменимся там, а чтобы тонко измениться, мы должны изменить свои что? Развить это желание достигнуть Кришны. Поэтому Кришна говорит, прими регулирующие принципы бхакти-йоги. Поэтому, когда человек не ходит на мангаларати или что-то остальное, вы-то восприняли это как радость. О, мы шудры, мы можем иметь. Но разумный брахмана, он не идет на эти уступки. Почему, как вы думаете? Брахмана не идет на эти уступки. Как вы думаете, почему брахмана не идет на эти уступки? Просто даже узнавая, что это аштакалия-лила, он тренирует это качество. Мангаларати, ранний подъем, приветствие божеств и все остальное, изучение Шримад-Бхагаватам. Он тренирует наоборот эти качества. То есть эти 9 процессов преданного служения. Он тренирует их. Он не радуется, что ему разрешили не ходить на мангаларати. Он считает это как определенным видом подчеркивания, что он греховен очень. Что этот человек, который разрешает ему, он просто видит, насколько я падший, насколько я греховен. Это теперь все видят, что я могу не посещать, что я настолько, оказывается, гнусная личность. Еще самое главное, что все видят, как я радуюсь, что я могу через раз ходить на мангаларати или там на что-то. Это говорит о проблемах же. Это не говорит о каком-то продвинутом положении. Поэтому брахмана он не хочет, он не торгуется, он наоборот печалится от того, что он сделал. Потому что это дурной поступок. Он воспринимает это как дурной поступок. Это грех. Для меня это грех, человек говорит. Я уже принял на себя эту обет, но я теперь начал грешить. Я не исполняю. А я смотрю, как в храме многие вдохновились. Вот я там могу не ходить, я могу. Это садхана. И Кришна говорит, это укрепляет желание. Сначала это желание укрепляет, оно развивается, это желание, и оно усиливается. Развивается, это значит усиливается. И когда желание становится сильным, то природа ума начинает быть более устойчивой. По устойчивости ума мы можем судить о желании человека. О желании, по его устойчивости ума на Кришне, на деятельности. А когда у него ум устойчивый, мы можем спокойно, видя его устойчивость ума, мы можем точно видеть, что у него ничего с этим не произойдет. Потому что этот человек так устойчив в этом уме. И по его устойчивости можно видеть, до какой степени, даже если что-то будет, то до какой степени он что-то сделает, а в этом себе не позволит нисколько. И так далее. Поэтому по устойчивости ума на Кришне можно судить. А? Даже если видишь, что человек что-то якобы, вот, ну, как вот ты говоришь, с виду нерелигиозен. Поэтому здесь вот как раз в этом стихе как раз и описывается это положение. Удивительно. Тот, кто каждым своим поступком, мыслью и словом преданно служит Господу, является освобожденной душой. В каком бы положении он ни находился. Если он так умудряется все время держать, да, на Кришне, все это, связано с ним, то как же мы можем сомневаться, что это у этого человека какие-то там грубые, по крайней мере, могут возникнуть какая-то система. Если даже она возникает, мы точно, как Кришна говорит, даже если этот человек совершает самый гнусный, грубый поступок, то он говорит, вы не думайте, что у него из-за этого какие-то проблемы. И вот, он это сделал под влиянием своей прошлой кармы. Но его сознание полностью укреплено. И последствия этого поступка, Кришна говорит, я сам забираю. Вот я почему, извините, я почему говорю, что видно же, кто болеет миссией своего гуру. Кто все время думает, где еще надо распространить, как исполнить еще указания, как глубоко исполнить указания гуру. Когда ум так сильно об этом беспокоится, когда вы можете говорить, что у этого человека грубо, чего вы боитесь, что он там с кем-то общается? Вы посмотрите, он, блин, только с утра до вечера только об одном говорит, только все что-то изыскивает, как, да что. Как вы можете беспокоиться, что у него что-то там какое? Когда вы видите, что он только об этом все время говорит, об этом думает, планы все строит туда, у него тонкая природа, так задействована там. А с чем же говорить, что грубое там же? Да он соприкасаясь, он так не оскверняется. Потому что он любое грубое уже рассматривает, как это туда вовлечь. Уже он смотрит, как туда это вовлечь. Так ведь? А когда человек не живет миссией, никак, и вот он не думает, как распространить сознание Кришны в каждом городе и в каждой деревне. Как же можно, да? Вот представь, когда люди сидят и только обсуждают, как улучшить качество проповеди, как то, как это сделать, как то, как сейчас надо туда ехать, туда надо, как вот там это. Если человек вот в этом не крутится, конечно, у него будет грубо, он там будет качаться, штангу какую-то делать, в сауну ходить. Все. А там появится и то, и все, и все. Все, вытянет его. Его выкинет этой волной. Волна вожделения, она его вышибет из этой лодки знаний. И он вылезет на берег. Поймите, никто вот этим ничего не решил, ни одной проблемы. Никто. Это обман, самообман. Сидеть и тело свое терзать, Кришна говорит, тот, кто совершает аскезы, не предписанные священными писаниями, просто из ложного эго, просто есть демон. Так это демоничная природа. Или просто результат будет иной. Вот такими подвижничеством ничего не... Просто придет Минека, и все, вы будете подвижничеством это делать, пытаясь стать брахманом через качание штанги, или там через что-то, через сауны. Это так не получается. И это не разновидность отдыха, поймите. Отдых — это не значит, что мы забываем Кришну. Или что мы его помним. Понимаете? Это не то. Даже памятование Кришны — это не значит, что мы помним. Вот как это люди, знаете, с криком «Харе Кришна» они делают это все. Вот вы понимаете, да, что можно помнить Кришну и совершать греховную деятельность? Вы понимаете это, да? Можно помнить Кришну и грешить? Возможно. Поэтому памятование тоже нужно рассматривать. Кришна говорит, все нужно рассматривать через призму трех гун материальной природы. Памятование в гуне невежества, то есть такое памятование, которое ведет к разрушению. Такое памятование, которое ведет к чувственному восприятию, да, радости и горю. Памятование, которое ведет к очищению. И памятование, которое ведет к чему? Да, преданности и к любви. И если даже возьмем эту книжку «Шесть Госвами Вриндавана», там как раз об этом и говорится. Что такое? Лила Смаранам, самый высший уровень памятования, Лила Смаранам. Когда человек помнит, как вот в этих местах Кришна гулял, как что из себя даже не видит ни в какой греховной деятельности. Такое памятование. А есть же памятование, которое разрушает. Я помню Кришну, совершаю греховную деятельность и падаю. Прямо помню Кришну, падаю. Я прекращаю повторять мантру, помню, что это мантра Кришны. Шьяма Сундар рассказывал, как он 25 лет хотел забыть Кришну. И это называется вот это вот памятование в гуне чего. То есть он пытался забыть Кришну. Пил там то, все делал, даже там где-то полиции там кто-то. Он пытался забыть Кришну, а памятование оставалось, но это памятование. Ты что, грешит или не можешь забыть Кришну? Вот и все. Но это не значит, что вы такой чистый вредный, потому что вы не можете его забыть. Вот это випраламха стояла. Думаешь, вот ничего себе випраламха. Вот так прокрита сахаджи там говорит. Что самое главное не забыть его. Но они не понимают, что такое забыть Кришну, что такое помнить. Так и вредные, когда я слышу, иногда вот, самое главное помнить Кришну. Нет, дорогие мои. Как еще помнить его? И что является на самом деле памятованием? Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, когда я забываю о стопах своего гуру, вот о чем? О каком таком он забвении говорит? В чем же это забвение проявляется? Ну что наставление? Вот люди книги распространяют, ну и что? Глубокая гармоничная целостность наставления. Это называется памятованием настоящим. Это и есть лила смаранам. То есть когда человек помнит игры Господа, и одна мысль каких-то материальных вкрадывается, он сплевывает. Я ему вначале об этом говорил. Вот какое памятование. Что человек даже себя не мыслит каким-то образом в какой-то деятельности, которая каким-то образом оскверняет это памятование. То есть оно в его теле оскверняет даже. И все, потому что он уже не рассматривает как отдельную субстанцию. Он не может так по-другому рассмотреть. Он сплевывает только от одной мысли такой, что я могу таким образом памятовать Кришну. Поэтому вы слушаетесь, когда сочетается это с вашими желаниями. Вы идеально слушаетесь. Но как я что-то говорю, что не сочетается с вашими желаниями, вот тут вы так все сразу. Едва ли один просто выходит из желания удовлетворить. Поэтому любой можно рассмотреть. Чем вы ближе находитесь к этому, тем быстрее можете разобраться, кто на чем держится. И самое-то главное, у человека привыкание происходит. Человек начинает привыкать к этому. Страшно это не то, что плохо или хорошо. Вот помните, я как-то рассказывал даже, может быть, вы на культуре, на лекциях слышали. Страшно не то, что происходит, а то, что мы привыкаем к тому, что это становится нормой. Да? Вот обман, да? Сначала все говорят, обман, обман, обман, обман, обман. Правда. Это правда. Ловишь, да? Как обман постепенно адаптируется в правду. Потом правда начинает говориться. Это правда. Это чистая правда. Потом чистая правда. Это на самом деле чистая правда. Но это истина. Это истина. Это чистая истина. Это абсолютная истина. А вот ложь. Ловлюсь, да? Ложь была. И как она постепенно... И трансформировалась. Паринама такая же произошла. И ты уже говоришь. Все. Этот как его? С четырьмя руками. Пундрака. Васудев. Когда мы привыкаем, вот человек спит, спит, сначала страдал, ой, я сплю, я сплю. Ну, я сплю. Ну, что сплю-то? Может быть, я даже и не сплю. Да, я не сплю. Я вообще не спал. Я точно не сплю. Истинно говорю, не сплю. И вообще, это йога-нидра. О, все. Тамас трансформировался в йога-нидру. Это вообще Акаша-шастра у меня. Смотрите, это, то есть страшно это было не то, что, да, а что человек привык. Привык к этому недостатку, привык к такому положению, и привычка переросла в что? В естественность. Естественность развила привязанность. Привязанность развила чувство даже к этому. И как то теперь этот кто-то пытается отобрать? Как возникает чувство удовлетворено, и возникает уже по поводу этого, что вскипает. Что сделаешь? Так все в жизни. И если мы не думаем об этом, на самом деле, как он говорит, великие мудрецы с решимостью отдают себя преданному служению. Ну, поэтому великих мудрецов-то не так. С решимостью отдать себя преданному служению. Мы на крик Шримад Бхагаватам не возьмем, ну никак. И когда я вижу, я просто вижу, что есть некая проблема, некая слабость. Вот вообще, Когда человек начинает вот таким образом что-то завоевывать, да, это говорит о некой слабости, о неком непонимании каком-то. А слаб в каком-то более другом, тонком восприятии. Тонкие вещи более в 1000 раз могущественны. Могущественны. Ну подумайте, что если качества не развиваются, толку от этого нет. Это пустая трата времени. Все эти ваши поездки могут быть пустой тратой времени. Если качества не развиваются. Все эти чувства, они не имеют никакой ценности на самом деле. Если это не приведет к развитию преданности и не свяжет нас с Кришной, то в этом нет никакой ценности, поверьте мне. Я столько таких отношений в жизни имел, даже в этой жизни. И я видел, что это ничего не стоит, ни копейки. Потому что когда вопрос жизни и смерти, я на них не мог опереться, на эти отношения, эти чувства, они проваливаются, понимаете? То есть вы пытаетесь на них опереться, даже если они вот есть, а вы за них не схватите. Их нету на самом деле, это иллюзия. Их нету этих чувств. Это вот как Прабхупада говорит, как вода в пустыне, как вода в огне, как вот это все, это не попьешь, не схватишь, ты этим не утолишь жажду. Понимаете? Это иллюзия, мираж. И вот это, вот представьте, он говорит, как олень, который в пустыне бежит и видит воду. И чувства к воде рождаются, а вода-то есть? Значит, он сможет утолить-то эти чувства? Нет. Поэтому только одно разочарование. Все эти чувства, которые кто-то ко мне испытывал, и кому-то я испытывал, они принесли лишь мне. Как вы думаете, что? Разочарование. Кришна говорит, я создал этот материальный мир только лишь для того, чтобы в него вошли глупые живые существа. Начали там наслаждаться в поисках этих действий, обусловились этими причинно-следственной связью, получили по башке, разочаровались и встали на путь преданного служения мне. Поэтому какой смысл, если я уже заранее знаю, что если это все не приведет, то опять разочаровываться, а знаете, говорится, нет ничего страшнее и прискорбнее, чем что. Что самое страшное? Разочарование. Это больнее всего. Из всех видов боли я разочарование, наверное, Кришне надо было еще сказать. Потому что разочароваться это самое страшное. Вот как вот человек, который там держал, а потом раз его по самому больному месту, по его вере стукнули, и он... Нет, деморализация. Он деморализован. И даже парализован. Парализован. Все, он не может защищаться, потому что он разочарован. Защиты нет. Все, это самое страшное. Пока в чем-то он был уверен, он сражался, есть смысл сражаться. Есть смысл за это драться, и сила появляется. Потому что вот эта вера, да, вот что это так. И вдруг это... Все. Лук Гандива выскальзывает из рук, тело пылает. Все охвачено дрожью, волосы становятся дымом. Ничего не могу делать, в голове моей все перепуталось. Это страшно. Я это испытывал в своей жизни. И мне не надо еще раз подтверждать это. То есть я точно знаю, что если у меня есть с кем-то какие-то отношения, если они не приведут в итоге к преданности меня и этого человека, нету смысла их поддерживать. Иначе это будет опять очередной разлукой, разочарованием, горем, которое просто будет как тамос, как, вот знаете, как в какашке наступить. И потом, где я наступил, там как ботинок оттираешь, да? Вот такой же, куда-то вляпался. Как человек говорит, ох, я вляпался. Вляпаться в эти отношения. Какой смысл? Если это не приведет. Если приведет, ради Бога. Вот здесь говорится, что даже такие люди, даже с семьей, там, с чем угодно, пожалуйста. 100 жен, 150 наложниц, там, 300 сыновей, и ничего, и назад к Богу человек вернулся. Я садил, он развел этих пандавов. Все нормально. Даже шудрянка. Что говорить там про это, когда Кришна говорит, даже убивая, он не убивает. Даже убивая, не убивает. Что там про что-то говорит? Не туда он там, не там ел, не там спал. Даже убивая, он не убивает. Но если мы точно уверены, что именно таким образом он получит. Говорится, что пока в человеческом сердце есть нечистые желания, оно не может быть обителью указаний Кришны. Не может быть. Поэтому говорится, что Арджуна, будучи самой великой личностью на планете, даже он был вынужден встретиться с Кришной лицом к лицу и получать. Даже в его положении Кришна не сделал так, что он получал из сердца. В сердце Арджуны было непонимание, почему? что там были нечистоты, поэтому Кришне пришлось говорить вот так. Доказывать и показывать. Хотя, говорится, к самой Бхагавад-гите, то есть тогда, когда еще Бхагавад-гиту не рассказал, Прабхупада везде пишет, даже до того, как Кришна рассказывал Бхагавад-гиту, Арджуна был самым великим вайшнавом. Он был лучшим среди людей. Поэтому нам так или иначе приходится подтверждать гуру шастры и садху. Это очень, даже я вот посчитал бы это даже каким-то опасным положением, полностью взять его, вручить себя во власть Параматмы. Ну, Вьясадева с Приавратой. Приаврата необычная личность. Вьясадева, да. Говорится, Вьясадева, он сам Параматма. Шатья Вишавата. Когда положение нитя-ситхи есть, нитя-ситхи, тогда, конечно. И Вьясадева, даже если человек занимает место Вьясы, то это означает, что он достиг определенного вида зрелости, духовной зрелости. Говорится, что Вьясадева описал Шримад Бхагавата в момент своей духовной зрелости. Поэтому в следующую эпоху будет Ашватхама Вьясадева. Значит, он будет настолько в духовной зрелости, что опять он будет совершать те же самые поступки, как Вьясадева, даже не будучи какой-то там, параматмой или кем-то, даже дживататвой. Если он достигает духовной зрелости, то он тогда... Между нитья-ситхой и садхана-ситхой нет разницы. Просто разница лишь в том, что садхана-ситхи, если он не перестанет следовать, он свалится. А нитья-ситхи, он... Да, разница такая. Но могущественный, да. Просто садхана-ситхи — это тот, кто пришел по своему желанию сюда, в материальный мир. И также по своему желанию возвращается назад в Бога. Нитья-ситхи, он и не по своему желанию сюда пришел, а по желанию Кришны. И также он по желанию Кришны отсюда уходит, он всегда зависит от Кришны. Поэтому положение нитья-ситхи, так сказать, вот так, как Хирани Кашипу, так сказать, он и не желал отсюда, будучи Хирани Кашипу, уходить. Так ведь? Также он сам не желал сюда прийти, он просто желал как-то служить Кришне. Поэтому Кришна сказал, давайте пойдем, да, не надо там, насколько же, на три жизни принять. Если бы у меня было такое положение, конечно, так же, было бы. Но я чувствую, что прямо все говорит об этом. Даже все говорят об этом. Ладно, это все говорит об этом. Но когда все об этом говорят, даже гуру, шастры и садху, то лучше как-то прислушаться уже. Не может однозначно понять. Если человек хочет обманываться, то всегда иллюзия она предоставит ему все виды обмана. Вот насколько мы хотим обмануться, настолько мы и будем обманываться. Да, именем все, даже формы почти не так. Дело в том, что мы не сможем даже уловить, что это не то. Мы хотим в этом видеть то, значит, мы это будем то и видеть. Вот придет он с бревном, а мы хотим видеть, что это не бревно, а флейта, и будет это флейта для нас. Вот пришел в кепке, так сказать, с бревном, на плече. Маленький такой, с бородкой. А мы хотим, что это вот флейта у него, и что это корона. И мы будем видеть, что это такой покрой короны, кепочка. Не флейта, не на плече, а вот, и что он там, не в мавзолее, а в трилинге. Он не был привлекательным, что ли? Ты смотри, всех привлек. Шакти, это же Кали-Юга, они шакти получают. Ни на кого это влияет, все они объединяются, консолидируются. Кто-то под влиянием другого шакти, вот мы консолидируемся под влиянием другого шакти. Мы хотим выйти из-под влияния. Но смотри, вот это желание войти или выйти от нас зависит. Кто-то захотел вошел, кто-то захотел вышел. Это свобода даже здесь. Но чтобы и зайти и выйти, нужно совершить какую-то определенную жизнь, которая разовьет это желание. Все виды практик, на самом деле, только на желание. Когда мантру повторяем, иллюзия может исчезнуть. Нет, она может усилиться, она может даже усилиться. Иллюзия может даже усилиться в моем повторении. Вот Шрила Харидас такой повторял и доповторил, что пришла мира. Усилил даже все противоречие, он усилил против себя. Свои повторения, свои проповеди. Мы же тоже видим, чем мы больше проповедуем, тем это пропорционально с тем, как мы расширяемся, расширяется добавление мира. Значит, это нас тоже побуждает еще глубже, еще более предаваться. То есть экзамен усложняется. Что мы же очищаемся, а значит и какие-то в процессе очищения желания какие-то могут высвободиться. То есть сейчас нам не дают возможности есть мороженое, потому что битое стекло в ботинках. Но освободившись от битого стекла, это не значит, что мы бросим мороженое. Мы как раз удобно устроимся, сядем и скажем, теперь можно спокойно есть мороженое. Так ведь? Мы же видим убитые. Да, факт, что они очистились там. Нет проблем. Но они просто устроились поудобнее. И режут по-разному. Вообще Прупада говорит, что мы просто поклоняемся Панчататве на самом деле. Панчататве. И я вот очень часто вижу, что вот мы какой-то такой у нас ажиотаж вокруг Радха Кришны, да? Но на самом деле мы этим самым принизили вот само положение Панчататвы. Если рассмотреть читание Чаритамриты, то мы бы все, что мы в итоге через поклонение Радха Кришны на самом деле еще бурнее осознаем могущество Панчататвы на самом деле. Что Гауранга и Нитянанда это именно то, на чем нас в итоге мы должны сконцентрироваться. На юга-аватаре. На юга-аватаре. Поэтому Шрила Наратама Даса Тхакура, он поет как раз молитва Панчататвы, у него есть эта песня. И он просит милости. Шри Кришна Чайтанья Прабху. Он просит у Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда. У Шри Адвайта Гададхары. У Шри Васы. И потом начинает шесть госвами, Сварупа Дамодар Говинда, там все, короче. И в итоге у преданных просто вообще у всех преданных. То есть это, вот это наша Радха Кришна. И когда устанавливается божество Радха Кришна, это говорится, что мы очень квалифицированы в поклонении Панчататве в их вот, при виде. И как вот Радха Кришна так стоит, и вот так здесь Панчататва. То есть через Панчататву мы можем на самом деле понять Радха Кришну. А понять Панчататву мы можем через шесть госвами. Понять шесть госвами мы можем только через рупанугов. Чтобы быть рупанугами, надо стать прабхупаданугами и так далее. И вот это йога, эту связь с ним. Это и есть парампара. А чтобы мы смогли в эту парампару быть, мы должны понять Господа Брахму. Самое могущественное живое существо во Вселенной. Чтобы понять Господа Брахму, мы должны обратиться к миссии Шрилы Харидас Тхакура. Чтобы понять Шрилу Харидас Тхакура, мы должны получить мантру Хари Кришны. И только через его положение мы можем понять силу Святого Имени. Говорится, что мы не можем понять силу Святого Имени через Госвами. Мы не сможем понять силу Святого Имени через самого Чайтанью Махапрабху. Мы можем понять силу Святого Имени и всю ценность Нама Чинтамани только через Шрилу Харидас Тхакура, через его наставление, через его вот это объяснение, что такое Хари Кришна Махамантра. Поэтому именно его сделал Чайтанья Махапрабху Нама Ачарья, единственный он Нама Ачарья. И он обозначил этим самым Брахма Сампрадая, не какую-то другую Сампрадая, а Брахма Сампрадая, сделав именно Шрилу Харидаса Тхакура Нама Ачарья, проявив им такие вот эти особые ливы, такие особые взаимоотношения, которые были на протяжении всей вот Чайтанья Ливы. То есть какая-то самая особая какая-то взаимоотношение с Брахмой. Как вот точно, как вот со своим ребеночком. Вот он же из пупка рождается, Вишну, и вот он как с этим, со своим ребеночком. И даже когда вот он его на руках носил, это вот еще раз, вот эти отношения Кришны с Брахмой точно, что он из пупка рождается, и вот как ребеночек. Вот. И вот такой вот его, так особо, особо. Сам лично носил ему прасад. Сам лично. Удивительно эти отношения. Поэтому говорится, что тот, кто начинает воспевать Хари Кришна Махамантру, ему сам Кришна лично носит. Сам лично с ним общается, сам лично ему свою спину подставляет, когда он попадает куда-то. На вот этом воспевании по личности Шрилы Харидаса Тхакуры можно видеть результаты Святого Имени, разные фазы, стадии вот и так далее. Понимаете? Проповедь, какая проповедь сформировалась под влиянием повторения, такого сильного повторения Хари Кришна мантры, что он говорил, не надо ничего менять, да? Даже религию можете не менять, просто примите Святое Имя. Какая вот эта Харинама Дикша от Шрилы Харидаса Тхакуры, она исходит. Сама Харинама Дикша. Потому что поэтому у него имя даже такое Харидас. Что он лелеет Господа Кришну в сердце. Постоянно в сердце носит. Потому что Хари это Кшира Дакашая Вишна. Тот как раз, который возлежит на причинных водах этого молочного, вернее, океана. Молочного. Кшира. Поэтому в итоге, если мы к мантре не обратимся, то нам сложно. Бхактичару с вами, вот он песни Вайшнава Пачарьев, и там как раз вот затрагиваются эти песни воспевания, да, ну, то есть, это вот сколько лет назад, в 95-м году, да, ну, сейчас 4 года назад. Я вот все равно запомнил, как вот он через Хари Кришна мантру все вот эти песни давал. Что это настроение, разные виды настроения Хари Кришна мантры. Да? Поэтому в конце каждой песни и поется Хари Кришна мантра. То есть вводится в это состояние, в это настроение, и в этом настроении мантра дает определенный эффект. Знаете, да? Да, почему это происходит? Что человек поет баджан, и потом каждый баджан сопровождается воспеванием Хари Кришна мантры. То есть вот это настроение, джапа, то есть это как разновидности шикшаштаки, то есть, понимаете, разные оттенки шикшаштаки, как бриллиант с разными вот этими оттенками света, там синий, красный, от него фиолетовый исходит, переливается цвета. Также и святое имя, оно переливается разными вкусами, разными отношениями, разными умонастроениями. Это бриллиант святого имени. Почему его называют Нама Чинтамани? То есть Нама — это имя, исполняющее как камень Чинтамани. Нама Чинтамани — имя, исполняющее как камень все желания, которое прикосновение даже этого камня делает золото, гоура. И то есть миссию Гауран. И вот как раз там объяснялись вот эти, интересно, 4 года назад, вот я тогда еще, что есть разные способы даже улучшения своего воспевания. Через развитие качеств, через предание аскез, там, через исполнение вот таких указаний гуру, да, таких вот, это вот как про Мадхавачарью там расскажешь, что он говорит, такой, ну ничего больше не умел делать, когда он дырку-то заткнул своим телом. Вот таким образом он развил вкус к святому имени. Заткнул дырку просто своим телом. И вот когда-то вот Бхактичар Махарадж, он объяснял, что может быть разный путь получения вот Харинама Дикши, но путь единственный – это удовлетворить духовного учителя. И таким образом, чтобы духовный учитель, вот он на самом деле был доволен. А вот ты заметил, что святое имя тебя спасает? Преданный – святое имя, да? Вот так. И вот когда в Мадхавачарье он также удовлетворил, он неожиданно удовлетворил гуру, понимаете? Гуру не ожидал от него, что он так. И когда он рассмотрел, он увидел, что этот человек готов к жизни отдать. Он просто в какой-то в маленькой такой вот, ну, ситуации, он увидел, что человек готов отдать жизнь. Даже не задумывался, что он говорит, я бесполезен у вас. Хоть в этом, ну хоть в эту жизнь отдам. И он был очень растроган. Гуру, помните, да? Он был растроган. И он даже всплакнул гуру, и он сказал, я тебя благословляю. Он вдруг почувствовал, что... Это вот как наш Гуру Махарадж, он говорил, когда я вижу, как вы рискуете, чтобы меня удовлетворить, да? Это такое сильное желание как-то взамен вам чем-то отплатить у меня возникает. Очень сильное желание оценить это, как можно сильнее оценить, потому что я вижу, как вы для меня рискуете. И я как чувствую себя обязанным перед вами. Моя обязанность. И вот это сильное желание отплатить чем-то. Какое-то благословление. Да? Как-то какое-то, ну, отдать что-то. А что там может? Ну, у него ничего нет, ни денег, ничего. Он отдает какие-то, какое-то даже невидимое вот это состояние чувствует. То есть, боже, оно даже не в словах выразится. Я просто вот в этом чувстве, а я такой. Сам видеть, как духов, говорится, видеть, как те, кто наслаждаются этим. Просто увидеть, как он этим наслаждается, это уже получить вот это видение. Видеть, как он наслаждается себе вот этим. И как вот Шримати Радхарани, это есть в Манджари Бхава. Говорится, что она, видя, как наслаждается ее объект наслаждения, в этом ее счастье. И вот в этот момент, когда это счастье происходит, вся реализация появляется. Вот вкус видеть Прапавишну Махараджа вот так приятно, неожиданно удовлетворенным в его желании, это должно быть истинным твоим счастьем видеть его в такой вот, вот таким образом. Ловишь, да? Вот, ну, в общем-то, вот, или вот мое желание видеть духовного учителя удовлетворенным от какого-то исполнения того служения, которое бы он хотел бы от нас видеть. Человек, может, сам даже не осознает, чем такое. Но видя вот это, как они могут наслаждаться этим. Он говорит, я припаду к стопам тех, кто может наслаждаться этими расами. Да? Я буду воровать, он говорит, и припаду к стопам тех, кто может наслаждаться. Мы-то не можем этим наслаждаться. Мы материально можем. Мы не испытываем это удовлетворение. Потому что я вижу, и счастья особого никто не испытывает. Ну, там распространили книги, ну что. Да? Ты чувствуешь, я вижу, у тебя лицо очень счастливое, это подворенное, в экстазе. Ну, да нет, конечно, спокойно. Когда землетрясение было, больше было движения. Ну, в общем-то, вот я бы на самом деле, я вообще вижу, когда кем-то доволен духовным учителем, я какую-то причастность к этому испытываю. И не то, что я должен выбежать и орать. Это я там причастен. Нет! То есть, видя, что кто-то этим человеком доволен, и я как-то с ним связан, я уже счастлив. Потому что если есть связь, то по этой связи как раз вы и получаете часть этого удовлетворения. Понимаешь? И вот он рассказывал, да, как Махарадж там гирлянду. У меня было такое впечатление, что в его лице на меня он вешал, понимаешь? Я испытывал очень огромное счастье. То есть между его шеей и моей шеей я не испытываю разницы. И когда ему в лоб бьют, мой лоб тоже вынужден там оказаться, понимаете? Поэтому, если есть эта связь, как ты испытываешь это? Когда тобой гуру доволен, я же, поскольку у меня есть отношение с тобой, то раз тобой довольны, то... А я-то связан с тобой. Ну, это как в цепи. Да? Ты схватился за розетку, а я тебя держу же тоже. Поэтому мне тоже приходится, так сказать. А если бы этой связи, так сказать, не было, тогда я, то меня ток не бьет. Понимаешь? Также и проблемы эти приходят точно так же. Так же я говорю, что эти проблемы приходят через эту связь. И также приходят через связь вот эти вот все взаимоотношения. Понимаешь? Это как вы можете этого не чувствовать? Когда кем-то кто-то доволен, кто-то кого-то награждают. И если у вас настоящая связь, то вы не испытываете зависть, а вы испытываете такую радость за то, что это происходит с этим человеком. И вы чувствуете свое причастие к этому человеку, связь с ним. Понимаешь? Это усиливает вашу преданность, видя, как этот человек получает. Поэтому так и говорится, что есть настоящая связь. То вайшнав же, он как? Говорит, настоящие отношения, когда вы счастливы от того, что кто-то получает. А когда вы завистливы, нету связи настоящей. Вы завидуете. И просто вот такой зависть, вы хотите соперничать, просто начинаете. Лицемерить, что это значит, нету связи настоящей. Это вас не радует, что этот человек столько у него приходит в этом служении. Или счастлив. Да вот нету вот этого монастыря Манджари. То есть вы только в связи с собой рассматриваете счастье. Вы не рассматриваете счастье в связи с этой личностью. Стой, стой. Поэтому и говорится, что вот Прабхупада пишет, что сахаджи, они очень завидуют, когда кто-то успешен в проповеди. И они начинают препятствовать, они делают все, чтобы как-то под сомнение поставить все, что там происходит. Они делают все для гатагашами. Ну, эти кастовые браманы, вот эти кастовые госвами, там все это сахаджи, все так далее. Что вот эти отношения. Что мы не стараемся порадоваться успехом этого преданного, а стараемся осквернить вот его успех. Что это такое, такое. В общем-то, мы должны радоваться, что человек, он столько много делает для нас. Разнообразная проповедь, разнообразные вкусы могут быть, квалификации разные могут быть. Человек тоже разочарован, он в испуге, он боится прошлого, все. Поэтому это тоже его постоянно как хлыст подхлёстывает. Тоже там, знаете, эта преданность, она сформирована ужасными вещами. И никому я не желаю таким образом предаться. С одной стороны, можно пожелать всем такой преданности, а с другой стороны, такой ценой, ой-ой-ой. То есть, нести на себе бремя вот так, это очень сложно, это тяжело. Вот почему говорят потом, тебе жить с этим. Даже смеются, да, говорят, давай, сделай это, давай, убей меня. Тебе потом с этим жить. Человек даже не боится, он говорит, давай, кому хуже будет. Потому что тебе потом с этим жить. И человек разным экстазом хочет выкинуть эту память, он хочет забыть. Но Кришна говорит, я есть знание, память и забвение. Поэтому он разумно обратился к Кришне, потому что Кришна может это вычеркнуть. А может иногда и напомнить. Когда гордяк начинает, Кришна говорит, ку-ку, вот тут я твой альбом нашел старый. И показывает альбом. А то, говорит, это у тебя слишком много это, лила с мараном появилась. Ты, видать, забыл, и кто ты есть. И кто ты был? Вот смотри, ты вот это. Это что, всего 3 года назад, что ли? А ты-то ведешь ты себя, будто три кальпы назад, так сказать, уже делаешь. Всего-то 3 годика тут даже, маленький ребенок еще. Говорить не научился. А ты уже тут на санскрите шпаришь уже все. Кроешь всех санскритом. Кришна иногда нам напоминает. Если мы там свою фотографию вытаскиваем, о, смотрите, это мы вот такие, видите, какие мы были, то другой человек это смотрит и говорит, ё-моё. Такое все пропитанное похотью, сплошно, самоолицетворенная похоть. И такой какой-то, боже мой, ничего себе, когда они изменились. В прошлый раз. Кто-то говорит, о, смотрите, какие мы были хорошие. И такое, ностальгия. Да вы что там, там ужас запечатлен. И это неплохо, чтобы иногда вот посмотреть и еще раз ужаснуться. Ну, хотя бы фотографию места своей блевотины. Слюна опять потекла по поводу прошлого места. Вытащил. Затошнило. И вперед. Это очень страшно. Как можно этим восхищаться? От этого только можно ужаснуться и шарахнуться. То есть человек, он иногда теряет, вот, что это стыдно, а он пытается этим как-то, ну, прославиться вроде бы. Это же стыдно. Вы не стали показывать кому-то недостатки. Иногда мы просто показываем свое прошлое, чтобы показать силу святого имени, силу Шрила Прабхупады, силу гуру, силу общения с преданными. Тогда это понятно. Это очень опасные вещи. Слава, почести, власть, деньги, женщины, там что-то еще есть перечисление. Чего нужно внутренне очень опасаться. Ну, один раз в год можно погордиться, ничего страшного. Можно погордиться. Никто же не прославляет тебя за то, что ты выкурил там 50 папирос там еще. Прославляют за что? Книги Шрилы Прабхупады распространили. Что это? Это нормально. Это слава, занятая в преданном служении. Потому что мы же прославляем Шрилу Прабхупаду, своего духовного учителя таким образом. Если вот как я говорил, если есть эта связь, то прославляя эту личность, эта слава уходит к кому. Вот мы говорим, вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава Шри Гуру и Гуру. Если мы на самом деле с ними связаны, то все, что нам дается, как вот все любая слава, если мы на самом деле в этой связи, то вся она уходит туда. Ну, а вот тут, и когда мы не очень связаны, тогда вот она уходит. В этом-то вся связь. Поэтому говорится, если мы связаны, нас хоть как прославлять, и мы ничего не связаны, не случится. А если мы не связаны со Шрилой Прабхупадой, с Гуру, то тогда вся эта, мы присваиваем себе. Это вот как, помните, я рассказывал, наверное, лучше. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, как он объясняет, что духовный учитель, он подобен сборщику налогов. И он собирает налоги, чтобы их отдать царю. Так и духовный учитель, все, что собирает духовный учитель, вот эти почести, славы, все принадлежит его духовному учителю, в итоге царю Кришне. И он говорит, если сборщик налогов присвоит себе хоть одну монету, он будет считаться вором, а вор должен быть наказан. Воровать и быть сборщиком налогов – это не сочетается. Как вы только вас уличили в воровстве, вас сразу убирают. И Шрила Бхактисиддханта говорит, так и духовный учитель. Все, что прославляет в его адрес, он не присваивает себе это. Он тут же это предлагает своему гуру. Таким образом, он всегда остается неоскверненным этой деятельностью, когда он слушает это аскезу, прославляет его. Так же и мы. Мы должны учиться в отречении действовать, то есть отрекаться от этой славы, от этих почестей. Вот я почему говорю, что это отречение, бескорыстие, да? Когда там другого выставляют. И поэтому настоящий ученик, он хочет, чтобы другого прославили. Или настоящий преданный, он хочет, чтобы прославили вот этого человека. Он не хочет, чтобы прославили его. Он так все даже может устроить, чтобы прославили этого. Он не так все устраивает, чтобы в итоге прославили его. А он все так устраивает, чтобы прославили другого. Он так хитрит, все делает, чтобы прославили другого. Вот где надо употребить свое. А то так все хищренно сделать. Так, чтобы это не выглядело на самом деле, но чтобы все в итоге было. Так не делать. Он устраивает так, чтобы вся слава ушла в другое место. Вся слава ушла Прабхавишну Махараджу, Бхактивапая Махараджу, моему гуру Махараджу. Чтобы туда слава лучше ушла. Я больше уверен, что они более квалифицированные могут ее переправить в другое место. Некоторые люди просто присваивают себе все. И живут этим только. Поэтому они не могут общаться с другим, потому что там им не дают стырить что-нибудь. А каждый раз, когда я вижу, что кто-то у кого-то что-то получается, я-то думаю, какая сила гуру, какая сила привязанности у этого человека к гуру, и какая сила у этого гуру, что человек вылазит из этих положений, просто обращается к своему духовному учителю, к его указаниям. Обращаться к гуру, это значит обратиться к его указаниям. Это вот эта вот пуповина мистическая, это на эти указания. На этих указаниях все держится. Это полностью с сознанием связано. На самом деле это связано с сознанием. Это что? Да, идеальное Богу, понимание. Не обязательно возвращаться. Да, вернуться к Богу сознанием имеется в виду. Это однозначно. Back to God это не в смысле, что вас тут нет, и вы там. Нет. Вернуться назад к Богу, потому что между тут и там нет разницы. Если вы уже в сознании Бога, то вы уже там на самом деле. Хотя вы тут. Ибо на земле яко и на небе, говорится. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да пребудет царствие Твое на земле яко и на небе. То есть не будет разницы между землей и небом. Все будет под законами Бога. Там, чему там следует, тому и здесь. Поэтому царство Бога это называется. Когда все следуют тем законам, которые там, следуют здесь. Это называется царство Божье на земле. и не веди нас во искушение, то есть не дай нам возможности отойти от этих законов. А лукавить что означает? Псевдо, да, псевдо. Прости нам долги наши, что мы в прошлом этого не делали. Я говорю, мы прощаем тем, кто для нас что-то не сделал, не так сделал. Это все прощения проявляются. Такой вид смирения. В общем-то, если в свете вайшнавской философии рассматривать, в этом противоречия нету, поскольку говорится, что в каждой религии Кришна, он так скрыто, на самом деле, преданное служение проповедует. Скрыто просто очень. Вот как Прабхупада говорит про буддизм, да? Он сказал им, Бога нет, и сказал, просто поверьте мне. И они просто отвергли Бога и поверили в Него. Но они не знали, что Он-то и был Богом. То есть, такое вот, ну, такое вот. Такое неосознанное, агьята сукрита. Есть же разные виды сукрита. Неосознанная кармическая деятельность. То есть, человек даже не знает, что это закон его. Но действует. Даже не осознавая. Это вот, допустим, традиции, где Арджуна говорит Кришне, традиции такой семьи, там, воду приготовить. Это вот через традиции передается. Традиционно так действовать, и человек даже не знает, почему так надо действовать, но это закон Божий там в традиции передается. И вот тоже так же, то есть вот, неосознанно человек строго следует законам Божьим. Можно неосознанно строго следовать, получив это через семейные традиции. Почему Арджуна так беспокоился о разрушителе семейных традиций? Потому что через семейные традиции законы Бога. Вот я не знаю, мне всегда казалось, что на Кавказе да, очень много законов Божьих через вот эти их обычаи, да, вот эти традиции, там, старикам такое отношение, там, ну, что это, да, что так, так, там, такие вот бывают какие-то народы такие мелкие, и у них смотришь, они как-то, ну, более, лучше выглядят, да, вот как-то вот, вот. Хотя они даже их спрашивают, почему так, ну, просто там объяснить не может, но они все это делают, они следуют этому. То есть, и в этом закон Божий, там, старикам такое отношение, это же отношение ведическое было, просто они суть потеряли, а отношение само, да, вот так к старикам остается. Знаете, да, вот во многих. Все, старик все, это как святой уже. Хоть он подлый негодяем был, если он старый человек, ему уже там все старейший, так все, он прожил, так сказать, его надо учиться. Целомудрие женщин, да, вот некоторых мы видим традиции, там оберегают как женщин. Что не дай бог, она где-то там ночевать не придет. Мы видим, что ведическое знание в традиции. Они даже утеряли, что это Веды, Кришна. Будут сейчас орать, что это ничего вообще не имеет. Но они, мы видим, что традиции, и они поддерживали какие-то статусы. Я вот даже видел где-то вот в горных деревнях, там к старикам, к женщинам, к детям вообще потрясающее отношение. Потрясающее отношение к священным писаниям и к священникам. И к коровам хорошее отношение. То есть они корову, пока она дает молоко, вообще оберегают. Но они утеряли какую-то часть. Но в общем-то ты видишь, можно увидеть, что надо же, до нас до Кали-Юга, а у них через традиции сохранились вот эти системы. Конечно, там, ну, по сравнению с другими вообще потрясающе. Там сын становится старшим в семье, да, там, когда отец там, потом, как мужчины женщин защищают, чем именно, что не дают им там показывать свое лицо, там, ну да, это разные виды. Это же определенная защита. Они беспокоятся о традициях. Потому что когда женщины падут, значит, будут негодяи разные, они нецеломудренные будут, негодяи будут. Они даже не знают этого, а в традиции они просто слепо следуют традиции, а тем самым просто следуют закону. Но не сознательно, ну, такой, опять же, сукрити, да, вот эти агьяты, неосознанные исследования. Но тем самым они поддерживают многие вещи. И вот смотришь, там, чем дальше от города люди, да, тем у них больше вот этих традиций каких-то сохранено. И чем ближе к городу, тем они демоничны. Тем больше и больше. Поэтому городские люди, они вообще качеств не имеют никаких. Вот между городским и деревенским человеком, вот я смотрю вот иногда, вот даже на себя, вот на Сережу, допустим, на нашего и на себя, и вижу, что у меня язык-то подвешенный, там мозги, может быть, хорошо работают. А у него многие качества вот прямо вот от самой той атмосферы, где он вырос, у него, для него это нормально вот так себя вести, такие качества. А мне надо это развивать. Понимаете? А знанием-то считаются эти качества. А не как мы о них здорово говорим, о вреде курения, как мы здорово расскажем о вреде курения. Понимаешь, да? И вот поэтому Прабхупада говорил, чем ближе люди к природе, тем они ближе к Богу на самом деле, ближе к законам Божьим. По сравнению вот с теми, кто дальше стоит. Надо на самом деле видеть себя слугами, а не то, что мы тонко видим себя, так сказать, лучшими. Мы говорим все время, ой, мы такие лучшие, и сами себе главное иногда. Ой, да. Нет, факт, что это так. Это должно стать фактом у нас внутри. непреложным фактом, что это правда. На самом деле так. И не надо даже об этом кому-то говорить. Просто мы должны там внутри видеть, что эти люди лучше нас. А чтобы это увидеть, нужно видение получить. Надо факелом знания осветить. Не факелом пищеварения осветить это. И не факелом половой потенции осветить это все. Чтобы увидеть, что лучше. У кого секс лучше. Нет. Факелом знания. И знание должно быть не в гуне страсти. Не в тем более не в тамосе. Хотя бы в гуне благости в этом знании рассмотреть. Тогда можно. В этом ничего страшного нет. Прабхупада говорит, любые эти подскользания, там все это естественно. Это представьте, вот когда нас бы на каток сейчас и привели, катки одели бы и сказали, давай, становись заслуженным мастером спорта. Ну как? И так, и потом в лучшем случае так нас кто-то берет, так за ноги, за руки, нет, так за руки, разгоняет, отпускает. И мы так, самое главное не шевелиться просто. И мы едем. И так тихо останавливаемся. И мы кричим, кто к нам идите? Вот так же мы должны бояться упасть. Лучше кричать, преданные! Замереть в этом состоянии. И стоять и ждать, пока преданные тебя опять за руки не возьмут. Которые мало-мальски уже там катаются, потому что они на валенках и на снегурках с двумя полосками. Поэтому они такие устойчивые. У них коньки широкие. На валенках снегурки такие, с двумя полосками, видишь, да, есть такие. Там вообще не упадешь, ногу не подвернешься. И самое главное, они не, они не на льду, они на снегу. А кто-то вообще так в ботинках с присосками бегает по льду. Ну, естественно, где-то подскальзываешься, где-то пытаешься задом ехать так. Вот есть так, да, задом как-то так, по-фигуристски, а есть же так, знаете, так. Ну, хоть так-то и то хоть хорошо. Вперед тоже так. По снегу разбежишься и на лед прыгнешь и едешь пока. Ну хоть так, но все-таки какой-то скользящий ты. Не сразу же все-таки мастера, ты, фигуристы, фигуры там, гринделя, там. Матхья, Матхикари, вот въедет Матхья, Матхикари, так сказать, бласточки. А вот там звезданулся, так сказать, конечно. Ехал, ехал, не доехал, так сказать. Упал. Но он поднимается, так сказать. У него латы. Наконечник есть. Есть наколенник, наконечник. Все в порядке. Поэтому мы так вот, как на катке нас Магаврабу завлек на каток. Сначала мы вышли, там видим, как все катаются. И думаем, о, так легко, там тройной лупс, там тройной рисбергер. И мы все насмотрелись, думаем, вот привлеклись. И выкатились. До середины нас растолкали. И на середине мы выкатились. И, конечно, мы как сотрудничать, когда сейчас... Кто к нам прикоснется, уже мы падаем. А если я падаю, то я автоматически роняю этого, а тот роняет все и все. Как доминушки себя чувствуем, такие стоим. И потом так задом. Знаешь так? Задом есть. Самая там, высшая оценка, когда ставится. Потом удивляемся, кто нас там оценивает. Там, по десятибалльной системе. Там, 1, 3, 0, 0. Что вообще цифры подняли какие-то? 0, 0 хотя бы. Нейтральные взаимоотношения со льдом. Это нормально, мы должны просто... Все равно этих ушибов не миновать никому. Соскальзывание, ушибов, этих травм. Как можно научиться кататься на коньках? Или как Прабхупада он говорил, как можно научиться плавать, не нахлебавшись воды ни разу? Такого не было ни у кого, никогда. Нигде. Как бы быстро человек не научился плавать, он все равно хлебает воды. Так ведь? И говорится, что никто не может научиться плавать, не испытав чувство, что такое тонуть. Так ведь? Потому что вот это чувство тонуть, оно и как раз обостряет это качество плавания. Поэтому, как... кто научился хоть раз, вы слышали человека, который катается на коньках и ни разу не упал? Как правило, те, кто очень хорошо катается, они очень много попадали, да? И у них все шрамы там все, они такие опытные в катании. Куча шрамов там всего. Вывихи, у них всегда такие боевые. Это что с тобой? Это я с этой матаджи. А это что? А это вот стой. А это что? А это тут власть меня. А это что за шрам? Да это почести захотел. А что? Зубы кто выбил? Ну, это я лишка сказал. А глаз что? Да это не туда подглядывал. Это такой, представь, сидит такой шевранин. Опытный, вредный. Но если внутренне говорить, это так. Ну, так, если это я внешний перевод, грубо. А то... опыт есть. И удачный опыт. Все равно же опыт, у всех какой-то опыт есть, что это вот то все там обожгет там. вчера читал, сделал. Пропада пишет. Очень страшно, когда человек возвращается к старому. Или когда вы задеваете его, и он в старое погружается. Человек очень страшное существо. Пропада пишет. Что страшнее человека. Вот эти всякие гемадуты, там привидения, они не так страшны, как человек, который не находится в этом положении, но культивирует вот это скрыто. Это самое страшное в бдительном мире. И Пропада пишет вот эти и описывает завистливый, да. Он говорит, завистливый. Это как змей, молоко, кормленный молоко. Завистливый человек. Очень страшно. Он говорит, любого можно излечить, кроме завистливого, да, там, по-моему, такое что-то писать. Что все как-то можно. Да, чем завистливый человек. Да, чем завистливый человек. Какие-то, он говорит, мантры. Можно мантрами змею даже усмирить, так. Но завистливого человека бесполезно. Спасибо. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай.